Корвин Вас. Стикс. Капкан. Часть вторая. «Надо ему помочь! Его же съедят!» — зашептала Машка. Очевидный факт комментариев не требовал. Плохо только, что все это происходит рядом с машиной, которую я выбрал. Нашумел этот Шумахер и без меня. Так что хуже уже не будет. Выбрал дерево с подходящей веткой. Будет упором. И руку не сильно напрягу. Приказал Машке, что делать после окончания стрельбы, и стал готовиться. Приладил карабин, проверил оптику. Жду. Автобус все ближе. Но твари настигают. Блин, как по закону подлости на этом перекрестке сошлись. Я выжидал до последнего. Стал стрелять, только когда лотерейщик в прыжке достал машину. Посыпались стекла и полетели куски раздираемой жести. Тварь пыталась втиснуться в салон. Выстрелил все 10 патронов по первому монстру. И, перезарядив карабин, начал бить по отставшему топтуну. Что делается с автобусом, не видел. Все внимание на вторую тварь. А водитель... или не справился с управлением, или еще что. Но машина влетела в стоящую легковушку. И, пробив лобовое стекло, беглец вылетел на асфальт и лежал сломанной куклой. Маша подхватила вещи и побежала к Ниве. А я с топором к тварям. Сначала вломился в остатки пазика, к лотерейщику. Дохлый. Потом кинулся к топтуну. Взял с него одну горошину и всего один спаран. С трудом отрубил башку монстра и потащил ее к намеченной машине. Маша уже сложила вещи и доложила. «Ключи в замке. Заводить не пробовала». Кинулся сам, провернул ключ. Стартер натужно заныл, но двигатель не схватился. Выключил. Попробовал еще раз. Думал, уже все. Приплыли. Только с третьего раза мотор закашлялся и завелся. Оглянулся, Машки нет. Пытается тащить водилу автобуса. Подбежал к ней. Вдвоем засунули его на заднее сиденье. Сказал ей связать раненого, а сам стал прикручивать голову монстра на капот. Прыгнул сам за руль, и мы погнали. Старался держаться восточного направления. Потом выскочили на хорошее шоссе, идущее на восток, и целый час нам везло. А затем увидел в зеркало заднего вида нашу смерть. По дороге следом за нами несся матерый зараженный. Передвигался он на четырех лапах, и скорость у него была гораздо быстрее нашей. Мы повторяли судьбу раненого, который валялся на заднем сиденье и время от времени стонал. Я придавил педаль газа до полика, но понимал, что это глупо и нас не спасет. Но не останавливаться же в самом деле. 5 минут погони. И смог наконец-то понять, кто скачет по нашей душе. Здоровый Рубер. Карабин против такого не спасет. Помолиться, что ли? Да ни одной молитвы не знаю. Машка тихо поскуливала, на грани слышимости. Ее тоже проняло. До монстра осталось 10 метров, потом 5. Все, отбегались. Откуда-то раздалась пулеметная очередь. Даже не понял. Тварь покатилась по дороге, ломая конечности. Одиночный выстрел. Еще один. Монстр замер. Судорожно выдохнул воздух сквозь сжатые зубы. Оказывается, дышал как загнанная лошадь, будто пешком убегал. Машка выглядела не лучше меня. Резко затормозил. Машина аж юзом пошла и стал искать спасителя. На стыке двух посадок слева стояла целая колонна машин. 2 переделанных КАМАЗа, укрепленных решетками с выступающими шипами. 3 пикапа с пулеметами в кузовах на самодельных треногах. И 2 какие-то неизвестные машины, то ли военные, то ли еще что, но тоже с пулеметами. Подъехал к колонне и остановился. Из машины еле выполз. Как-то накатила слабость. «Ты кто такой? Обзовись, олень ты северный. Совсем безбашенный в одиночку на пустой машине по улью мотаться. Или свежак?» «Капкан, крестный хряк. Я не дурак, просто выхода другого не было». «Выход есть всегда, даже если тебя догнали. Можно дать твари себя сожрать, а можно пустить себе пулю в лоб. Даже если тебя жрет Рубер, у тебя еще есть один выход. Кучкой того самого на землю удобрением». Слышавшие это мужики на машинах заржали. «Ты смотри, уже крещеный. А чё ж ты тогда летел, если знаешь, что нельзя?» «Да у меня там в машине девчонка с проблемкой. И раненый парень. По дороге подобрал». Стволы всех мужиков без команды нацелились на машину. А старший, который разговаривал со мной, уже без шуточек, серьезным голосом спросил. «Что за девчонка? чем проблема? Какой раненый?» Он махнул рукой, и два бойца кинулись потрошить Рубера, а на меня смотрел прищуренным внимательным взглядом. Я подошел к нему ближе и вполголоса, чтобы другие не слышали, сказал: «Девчонка молодая, иммунная, пятый день вместе. А проблема известна женская, ежемесячная. Парень, не знаю, убегал на автобусе от лотерейщика и топтуна. Твари завалил, но он поломался. Иммунный или нет, не знаю. Связали на всякий случай. Так что без машины не могли уйти. Поможете до става добраться?» Командир этой группы удивленно присвистнул и крикнул: «Парни, отбой, грузимся и погнали». Потом сказал мне: «Становись в середину колонны и держи темп. Девчонка красивая?» «Да не уродина, сам посмотри». «Некогда, потом. Мы из-за вас на полчаса от графика отстали. Хорошо, что издалека увидели, как ты несешься. Меня зовут Секира. Потом поболтаем». Его бойцы притащили голову Рубера и привязали к одной из машин. Колонна стала выбираться на дорогу. Я пристроился в середину, и мы поехали в безопасный городок людей. Асфальт сменился грунтовкой. Мы заехали на старый стаб. Машины пылили, поднимая шлейф пыли, а я вертел головой, запоминая дорогу. Через час мы подъехали к территории, занятой нормальными людьми. Дорога уперлась в ворота, от которых в две стороны уходил забор, сваренный из арматуры, крепящийся к вырытым буровым трубам. Изнутри забора, на расстоянии 10 метров, шла накатанная колея, по которой, видимо, катались патрули. Снаружи четкой дороги не было, но следов колес множество. Колонна заехала внутрь и закрыла за собой ворота. Через 500 метров стоял второй забор. Еще через 50 был город людей. С первого взгляда, что пришло в голову? Средневековая крепость. Стены вздымались на высоту 15 метров, сложенные из больших фундаментных блоков. Поверху стоят зубцы для защиты стрелков. Через каждые 300-400 метров установлены пулеметные точки. Ширина стены неизвестна. Снизу не видно, но понятно, что не маленькая должна быть. Это ж сколько труда и сил надо было потратить, чтоб такое отгрохать. Представить трудно. Что с нами теперь будет, капкан? Да все хорошо будет, Маша. Ты будешь в безопасности. Найдешь чем заняться. А мне надо встретить друга. Ты меня бросишь теперь? Мы расстаемся? Да мы с тобой как-то не муж и жена, чтобы бросать друг друга. Да и о любви речи не шло. Я посмотрел на нее. Сидит напряженная, нервная, но смотрит прямо на меня. Да нет, я не о том. Просто мы же тут никого не знаем. Если ты уйдешь, я совсем одна останусь. Как мне быть? Не бойся, будем мы с тобой видеться. А с людьми познакомишься. Я ведь тоже тут никого не знаю. Тебе легко говорить. Ты вон какой сильный и умный. Я сильный и умный? Да за мной косяков целый состав тянется. Всех не перечесть. Мы подъехали к огромным металлическим воротам, ведущим в стаб. Створки распахнулись на механическом приводе. Людей не видно. И колонна начала втягиваться внутрь. Снова удивился. Мы заезжали не во двор крепости, а ехали по туннелю, сложенному из тех же фундаментных блоков, перекрытых бетонным потолком. Слева и справа зияли проемы бойниц, из которых нежелательных гостей могли превратить в мясной фарш. Рукотворный грот тянулся метров на 50. Когда все машины зашли внутрь, наружные ворота закрылись, и только после этого открылись внутренние. Колонна двинулась дальше и стала внутри огороженного двора. Тут тоже квадратом стояли стены, но уже метров 10 высотой. Если бы кто-то из врагов прорвался сюда, тут тоже не разгуляешься. Защита на высоте. Откуда-то выскочил Секира и махнул мне отъехать в сторону. Подогнал машину к указанному месту и заглушил двигатель. Мы с Машей вышли из машины и смотрели, как колонна проезжала в третьи ворота, оставив нас тут. Вскоре к нам подошли три человека в одинаковой камуфлированной одежде. «Ну что ж, давайте знакомиться. У нас там раненый в машине. Подобрали часа три назад. В себя еще не приходил. Не знаем, иммунный или нет». «Раненым займутся. А вы пока с нами. Вещи и оружие оставьте в машине, никто не тронет». Голос у него был неприятный. Как будто он нас уже презирал неизвестно за что. «Капкан, это Мария». «Капкан. Крещеный уже? Ну, тем проще. Девушка идет с рыбой, а ты с нами. Составим ментат-карту и снимем первичный опрос». Нас с девушкой разделили и повели в разные стороны. Маша растерянно посмотрела на меня. Я ободряюще улыбнулся ей и подмигнул. Меня провели в отдельную комнату. И начался допрос. Убивал ли я тут людей? Знаю ли я кого-нибудь из муров? Сотрудничал ли я с внешниками? Половина вопросов вызывала кучу своих. Спрашивал только Стелс. Бишоп не проронил ни слова. Сидел на стуле, и ни один мускул не дрогнул на его лице. Никаких эмоций, как робот. Он даже не двигался. Голос второго уже начал вызывать неприязнь. А он сам вызывал раздражение. «Когда ты провалился в улей?» 3 недели назад, если еще дням не потерял. «Где это случилось и кто тебя крестил?» «Крестный хряк. А провалился где-то возле пекла, на западе». Стелс аж подскочил. Кинулся к стене и сорвал с нее карту. Расстелил ее на столе. «Обана, ну-ка покажи, где он тебя нашел и где находится его схрон». «Я не буду этого делать. Он рекомендовал мне молчать». «А мне похрен, что он тебе рекомендовал. Показывай давай». «А мне похрен, что тебе похрен. Ничего показывать не буду». Я начал сознательно нарываться на неприятности. Но этот тип начал вызывать у меня желание набить ему морду. «Слышь ты, мясо, сейчас внесу тебя в черный список и вылетишь отсюда пинком под зад». «Да вноси нахрен. Я пойду отсюда и на каждом стабе буду говорить, как меня ни за хрен собачий даже не пустили сюда и выкинули свежака за ворота». «Ты еще дойди сначала». «Сюда дошел и дальше дотопаю». «Пипец тебе будет, показывай». «Стелс, уймись. Если ты закончил опрос, можешь быть свободен». Подал голос Бишоп. Первая фраза, которую он произнес. Тот сразу сдулся, но уйти просто так не мог. «Если твой крестный такой классный мужик, то нахрена он тебя бросил в пекле, а сам тут ошивался?» «Он меня не бросал. Я сам потерялся. Думал его тут найти. А вот ты меня бы бросил». Тот покраснел как рак и напоследок кинул. «Хреновый ты, наверное, крестник, если он от тебя бегает. Он сегодня в обед свалил из стаба». «Стелс, уймись и вали отсюда». Я растерянно посмотрел на Бишопа. «Как хрях свалил? Да как же так?» «Ладно, начнем». Бишоп подошел ко мне и поводил руками над головой. 2 минуты и все. Потом сел за стол и стал что-то чертить на листе бумаги. «Не обращай внимания на Стелса. У него пунктик хряку. Хотел воткнуться в его команду, да они его отфутболили. Вот и мечтают найти его схрон. Впрочем, об этом многие мечтают. Да не в этом дело. Просто бесит его, что хряк с ребятами достанут белый жемчуг, а он нет». «Белый жемчуг это что?» «Хряк тебе не рассказывал?» «Странно». Бишоп удивился, но лицо так и осталось неподвижной резиновой маской. «Существуют такие твари, капкан, за упоминание которых можно поймать пулю. Никто не упоминает их вслух, чтобы беду не накликать. Называются скреберы. Если простая элита может бывалых мужиков до заиканий и пачканий штанов довести, то можешь представить, как всех пугает одно упоминание скребера, что за это могут в самом простом случае морду набить». «А тебя нет?» «А мне по барабану. Из стаба я практически не выбираюсь. Шансов встретить ноль. Так вот, твари это редкие и страшные до жути. Встречаются нечасто и фоток нет, по причине отсутствия выживших, которые их сфотографировали. Бывают, по слухам, самые разные, и никто тебе их не опишет. Это не один вид, а все разные, но иногда очень редко, и единицы из них убивают и достают белый жемчуг. Сила у этой штуки такая, опять-таки по слухам, что если белую жемчужину съест неиммунный, то он приобретет иммунитет. Она сразу дарит съевшему новый сильный полезный дар. И достоверно известно, что если белый жемчуг проглотит квас, то он снова станет обычным человеком». «Так вот что ищет хряк с командой в пекле. Только из-за этого они там ошиваются?» «Если у кого есть шанс завалить скребера, то это у команды хряка. Вот Стелс и бесится. У него нет шансов получить жемчужину». «Так ведь он по виду нормальный». «Да не совсем. Ты просто не видел. Глаза у него изменились. За очками не видно дури бешеной, как у обычного кваза. И то, что делает мужчину мужчиной. Вместо яиц у него сантиметровый отросток для испускания струйки. С женщинами у него может быть только любовь платоническая. А физической, сам понимаешь, может только мечтать. Ладно, не о том речь. Ты как по деньгам? Есть что или голый?» Достал свои коробки и протянул ему. Первое было около 30 горошин, переложенных ватой. во второй спараны, я их не считал». Бишоп открыл и присвистнул. «Богатые нынче свежаки пошли. А это что, ты чё, мыл их что ли?» Он тыкал пальцем в несколько спаранов, которые стали из зеленоватых грязно-серыми. Вспомнил Рубера, который убил моих друзей. «Точно мыл. Достал их из Рубера дохлого. А они уже 5 дней валялись, вот и промыл». «Можешь выкинуть все, которые мыл. Больше никогда так не делай. Пропадают со временем. Просто платком вытер и все. Гороху не страшно, а спараны портятся». «Да побрезговал как-то». «Слушай, Бишоп, я цен не знаю, это много или мало». «Если жить будешь скромно, на пару-тройку месяцев тебе за глаза хватит. Я ж твоих вкусов и запросов не знаю. Горохом лишний раз не свети. Хоть у нас и правильный стаб, и закон мы четко держим. Но придурков везде хватает. Ты девушку на себя закреплять будешь или стаб отдаешь?» У меня глаза на лоб вылезли. «Это что значит? Машку тут что?» Увидев мою реакцию, он пояснил. «Ты не понял, капкан. Если ты привел стаб иммунную женщину и закрепляешь ее за собой, то у тебя месяц на налаживание отношений. Замуж взять или долгие отношения. Все по обоюдному согласию. За это время никто не имеет права к ней подойти и помешать тебе. Если отдаешь стаб, то она устраивает жизнь сама. И вокруг нее сейчас начнут бегать толпы ухажеров. Все в рамках приличий. За жалобу со стороны женщин у нас яйца режут в прямом смысле слова. Кастрация сходу. Видов на нее не имею. Просто спас ее, она меня. Достав, вместе пришли. Не буду за собой закреплять». Пока говорил, отбирал серые негодные спараны. Поискал, куда выкинуть. Собеседник кивнул на корзину для бумаг. Выбросил. «Тогда вот тебе премия от стаба. Закон у нас такой. За приведенную иммунную женщину 50 спаранов. Некоторые команды даже промышляют этим. Пытаемся выровнять перекос в пользу мужчин. Мало тут прекрасных дам? Очень мало. У тебя сейчас какие планы?» «Гостиница, поесть и спать. С утра голодный, некогда было». «Ясно. Поедем вместе. Покажу гостиницу нормальную, но дорогую. Честно сказать, у нас тут не самый дешевый стаб. Покажу, где машину поставить на стоянку. По территории только служебный проезд разрешен. И отдыхай пока. Да, вот еще, чуть не забыл. Прочитай свод законов стаба». Он протянул мне брошюру и пакет с паранов премии. Мы вышли из комнаты и пошли к машине. Башки топтуна на капоте уже не было. Загрузились и подъехали к воротам. Бишоп сказал что-то в рацию, и створки распахнулись, пропуская нас внутрь. Стоянка была совсем рядом, рукой подать. Дальше мы пошли пешком. Даже не смотрел по сторонам. Так вымотался. Через 5 минут мы подошли к 3-этажному аккуратному дому. На каждом окне решетки. Широкие двери, двойные, тоже укрепленные металлом. Бишоп пошел дальше, а я поднялся на порожки и шагнул внутрь. Все вещи тащил сразу с собой, и как-то вес у них вырос, неподъемный. Внутри располагался ресторан на 30 столиков. У дальней стены стойка бара, она же ресепшн гостиницы. Подошел к стойке. Молодой парень улыбнулся мне и сказал: «Любой каприз за ваши спараны». «Номер с душем, поесть туда и не беспокоить». «Что будешь есть, что пить? Насколько номер? Как тебе записать?» «Есть буду все подряд. Главное побольше. Пить ничего не буду. Зовут Капкан. Номер пока возьму на 3 дня. 36 спаранов, 2-й этаж, 5-й номер. Официант придет через 10 минут». Парень протянул мне ключ с биркой. Я вытащил из пакета, который мне дал Бишоп, 14 спаранов и протянул пакет парню. Тот пересчитал, кивнул головой, и я пошел наверх. Вошел в номер, осмотрелся. А ничего так, очень даже хорошо. Комната большая, обставлена очень хорошей мебелью. Кровать просто шикарная, двухспальная. Белье на ней чистое и глаженное. Напротив на стене огромный плазменный телевизор. Если кормят так же, как номер обустраивают, останусь тут жить. Бросил вещи в угол и пошел в душ. Разделся, начал мыться. И тут стук в дверь. 5-й номер, ужин. Поставь на стол. Послышались шаги, кто-то зашел в номер, чем-то постукал и вышел. Я остервенело отмывал свое тело. Впервые за 3 недели, дорвавшись до горячей воды, не мог остановиться. В душе тоже все было на уровне. Мыло, шампуни, все в изобилии. Даже бритвенные станки и пена присутствовали. Вышел посвежевший и накинулся на еду. Целая кастрюлька горячего борща. В сутке куча шашлыка, картошки и зелень. Хлеб. Наконец-то настоящий хлеб, а не сухари или хлебцы. Я съел все. Оставил на огромном подносе горку пустой посуды и упал на кровать. Свежее и чистое белье приняло меня в свои объятия. Какие бараны! Не помню, как голова подушки коснулась. Четвертая неделя. Проснулся часов в 7. Лежал на мягкой кровати и даже глаза открывать не хотел. Хотелось просто отдохнуть от нервотрепки, спокойной обстановки. Но отдыхая можно и учиться, и получать знания. Прикинул примерный план на день и расстроился. Хряк, ну как так получилось? Что вы сдернули так быстро? Пошел в душ и с удовольствием помылся. Потом затащил грязное оружие и долго оттирал от присохшей крови. Почистил карабин и пистолет, а сам прикидывал, что делать. Надо новой запасной одежды, что-то из оружия. Сходить в банк и поменять пару горошин на спараны. Стоп, на этой неделе не пил раствор? А кстати, как мой дар? Нет, первым делом надо найти знахаря, а уже потом все остальное. Да и руку посмотрит. Уже вроде нормально работает, только как будто онемевшая вся, словно отлежал. Спустился вниз, позавтракать решил внизу. За столиками сидело человек 5. Подошел к стойке, за которой сейчас кавказец, вроде грузин, на армянина не похож. «Чей-то кушать будешь?» Он подвинул мне папку меню, открыл и глаза разбежались. Выбор был богатый. Яичница с беконом, котлеты с картошкой, хлеба и апельсиновый сок. Там в 5 номере посуду брать надо. 5. Ты капкан? Весь сделан, дорогой. Пить не будешь? Пить не буду, дел много. Как хочешь. Сады сейчас принесут. Он стукнул рукой по кнопке колокольчика. И рядом материализовался вчерашний парнишка. Я прошел к столику возле стены и сел так, чтобы видеть вход. Через 2 минуты заказ был на столе. Все это пищевое изобилие было бесплатно. Кормили тут 3 раза в день, на выбор из меню. А стоимость питания входила в оплату гостиницы. Только норма спиртного составляла 1 литр в день. Все, что больше, за отдельную плату. Мне тут понравилось. Начал завтрак. И желудок аж заурчал от радости. Уже заканчивал, когда входная дверь распахнулась. И на пороге появился знакомец. Даже сам не ожидал, вроде никого не знаю. В ресторанчик вошел викинг. Увидел меня, приветливо улыбнулся и направился ко мне. «Привет, капкан, не помешаю?» Отодвинул стул и присел за мой столик. «Эй, горец, обычный завтрак. И тащи водки, мы чуть выпьем». Я отрицательно покачал головой. «Нет, викинг, пить не буду. Только вчера вечером пришел. Ничего не знаю, дел куча. Да и пить с утра». «Как вчера вечером? Мы же с тобой, считай, 6 дней назад разошлись». «Да после встречи с вами девчонку встретил иммунную. Вот и взял с собой. А потом меня помяли неплохо. 2 дня отлеживался. Так что добрался только вчера». «И девчонку притащил? Красивая? За собой закрепил?» «Не, девчонка свободная». «Ну ты тупень. Так, у меня появились срочные дела. Бывай, свидимся еще. Горец, заказ снимаю, некогда мне». Викинг быстро убежал. А я задумался, не зря ли не закрепил Машку. Кажется, сейчас начнется хоровод вокруг девчонки. И покоя ей не будет. Хотя, с другой стороны, уже взрослая. А обидеть тут вроде не должны, судя по законам стаба. Подошел парнишка убрать со стола. Я спросил. «Слушай, как мне найти знахаря? И как тебя зовут?» «Зовут Кирк. А знахаря? Просто пройди домов 20 к центру, не пропустишь. Еще что-нибудь будешь?» «Нет, спасибо». Вышел на улицу и пошел искать целителя. Стаб был огромен. Не знаю, кто и как его проектировал, но это был умный человек. Между домами большое расстояние. Заборов нет, улицы широкие. Вчера ни на что не обращал внимания. А сегодня крутил головой. Чувство безопасности приятно грело душу. Искомую личность нашел легко. По правой стороне улицы стоял 2-этажный домик на 2 хозяина. И над левым входом вывеска «Знахарь Горб». Зашел внутрь и сразу оказался в просторной комнате с книжными полками, диванчиком для посетителей и столом, за которым сидел мужик. 30 лет на вид. Светлые волосы, глаза карие. И смотрит цепко, пронзительно, как в душу заглядывает. На столе небольшая табличка. Прием 5 спаранов. Отчитал сумму и положил в блюдечко. «Выкладывай, зачем пожаловала?» Голос был мягкий, какой-то обволакивающий, внушающий доверие и спокойствие. «Руку мне на днях погрызли, почти перекусили. и дар не проявляется. Хотя я тут уже 3 недели. Он встал из-за стола и подошел ко мне. «Высокий человек, вытяни поврежденную руку и не двигай». Сделал, как он сказал, и замер. Горб, не дотрагиваясь, начал ввести свои кисти от кончиков моих пальцев к плечу, как бы охватывая мою руку. Поднялся жар, тело закололо иголочками, появилась щекотка. Он поводил несколько раз и закончил. Размял кисти рук и встряхнул их. «Нормально все с твоей рукой? Мог даже не обращаться ко мне. 3 дня и так бы все прошло. Только разминай и напрягай теперь чаще. Если бы откусили, хуже было бы». «Да я свежак, толком ничего не знаю». «Свежак? Если ты тут уже 3 недели живой, то уже нет, не свежак. Теперь с даром твоим». Он поднес кисти к голове, долго водил над ней, потом переместил к груди и животу, потом подошел к своему креслу, уселся за стол и подпер правой рукой подбородок. Я смирно ждал его вердикта. «Ни черта не понимаю. Дар у тебя сильный. Такой должен быть у человека, который долго его развивал, кормил горохом и тренировал. Но ты говоришь, что ни разу не активировал его. Это очень странно. Как тебя зовут?» «Капкан». «Так вот, обычно дар проявляет себя в сильной стрессовой ситуации или когда человеку грозит смертельная опасность». «Да у меня их столько было, этих ситуаций». «Не спеши. Вспомни все, что с тобой случилось, очень хорошо, и скажи, был ли реальный момент, когда ты мог умереть, вот сию секунду? Наше подсознание хитрая штука. Может, оно лучше тебя знало, что ты сможешь выкрутиться. Поэтому дар и не включился». Я задумался. Быстро вспомнил все и прокрутил в голове. Получается нерадостная картина. «Знаешь, Горб, если честно, то выходит, что настоящий страшный момент был всего один, когда мне руку грызли. Но ту тварь я практически сразу завалил. И по правде сказать, за эту неделю ни разу не пытался активировать дар, как меня учил мой крестный хряк». «Что ты сказал? Твой крестный хряк? И он нашел тебя в пекле?» «Ну, не в пекле, как я понял, на границе». Горб заржал, смеялся от души, так что у него слезы на глаза навернулись. Он смахнул их рукой и произнес: «Теперь все с тобой понятно. Любую руку на отсечение дам. Что это хитрожопый квас скормил тебе красную жемчужину? Он все-таки дождался и встретил тебя». «Поясни, пожалуйста». «Нет, капкан, пояснять не буду. Не для тебя это знание. Просто живи и делай то, что хотел делать. Другого тебе знать не надо. А с даром я тебе помогу». Он щелкнул пальцами и сказал: «А теперь активируй, как учил хряк». Я встал с дивана и попробовал чуть прищурить глаза, представляя, что из меня что-то вырывается. В голове раздался неслышимый щелчок. Мир потерял краски. Пропали все звуки. Мое тело стало полупрозрачным и как бы светилось по контуру. От неожиданности растерялся, и все стало как обычно. Удивленно посмотрел на Горба. «И что это за дар? Что я могу делать? Что это было?» «А, ты не понял. У тебя дар призрака, очень сильный. Одна из форм неуязвимости. Ты сможешь проходить сквозь стены или препятствия. Тварь не сможет тебя порвать, просто пройдет сквозь тебя. Но не очень распространенный, но и не редкий. Даже сейчас на службе стаба есть 3 призрака. Но есть одно «но». Никогда не выходи из этого состояния в какой-либо преграде, иначе умрешь. Призраки так часто гибнут. А как-нибудь использовать свою способность против твари я могу? Тебе мало того, что ты на какое-то время станешь неуязвим? Не знаю я, что тебе еще подсказать. Скажу только, что тебе надо учиться контролировать свой дар и узнать границу, за которую нельзя переходить. Вычислить время, сколько ты сможешь находиться в таком состоянии. При частом применении повышается потребность в живчике. Когда выложишься на полную катушку, должно пройти время на восстановление организма. Раз за разом использовать не получится. Вообще считается, что призраки не боевики, а тряпки». «Ну вот, и тут не обошлось без миски дегтя на кучку печенек. Ладно, будем думать. Скажи, Горб, а где мне тренировать свои умения?» «Тут несколько полигонов. Платишь спаран, и 2 часа он в твоем распоряжении. Хочешь — стреляй, хочешь — взрываешь. Короче, тренируйся как можешь. Спасибо, можно еще один вопрос? Если ты не занят, можно мне с тобой поговорить? Давай так. Сейчас ко мне придут несколько человек. А часиков 6 вечера я пойду ужинать к Горцу. Кухня у него классная. Там и встретимся. Отлично, я как раз у него живу. Ну тогда до встречи. Вышел на крыльцо, а напротив банк. Оба-на, искать не надо. Перешел улицу и вошел внутрь. Обычное помещение со стойкой кассира. Сбоку в кресле сидит мужик в костюме, а не в камуфляже, играет на планшете. Кассир улыбнулся и спросил. Что хотел? Узнать, нет ли письма от хряка для капкана. Зевс, проверь. Пиджак оторвался от игрушки и посмотрел на меня. Как зовут? Капкан. Нормально все, это он. Можешь выдать, капля. Снова уткнулся в игрушку. Кассир начал что-то перебирать в картотеке, повернувшись ко мне боком. Охраны не было, но везде к потолку крепились камеры наблюдения. Служащий повернулся ко мне и протянул самый обычный конверт. Вот никак не ожидал, даже опешил. Хотя, казалось бы, чему удивляться. На конверте маркером было написано одно слово – «Капкан». Спрятал письмо в карман. «Спасибо». «Что-нибудь еще?» «Обменять горох на спараны можно?» «Да, без проблем. 1:14. Сколько будешь менять?» 3 горошины. Достал 3 штуки и положил на блюдце. Как-то маловато будет. Ожидал 25-30, а тут так мало. Но ведь хряк предупреждал сразу. К внешке ближе и цены другие. А тут стаб как раз специализируется на охоте на твари. Отсюда и цены, и избыток потрохов. Кассир положил на блюдце мои спараны. Забрал и уже хотел уходить. Но остановился и спросил. «Слушай, капля, а где можно получить информацию о стабе и вообще о жизни тут?» «Дальше к центру пройди. Увидишь клуб «Сталкер». Садись за любой комп, входи в сеть и ройся». «Спасибо». «Значит, пойдем в клуб. Обедать вроде рано. В клубе было людно. Зал, заставленный рядами столов с кучей навороченных мониторов, был наполовину занят. Многие отчаянно играли в стрелялки. Другие занимались своими делами. Третьи, может, как и я, искали информацию. Заплатил спаран и уселся к клавиатуре. И пошла вода в хату. Время летело незаметно. А я вбивал в себя знания. Постоянное население стаба – 8 тысяч человек. Плюс от 3 до 4 тысяч транзитников, которые живут от месяца до полугода. Социальные службы, военные службы, вакансии наемных работ. Список – что стаб приобретет у команд рейдеров. Список продаваемых и издаваемых стабом домов. Фото сверху, снятое из беспилотника. Карта прилегающих кластеров с хитрой системой вычисления перезагрузок. Карта самого городка с улицами и указанием гостиниц, магазинов и тому подобного. Голова начала пухнуть. Глянул на время. Ого, уже почти 2 часа. Надо пойти покушать. Подошел к выходу, где платил и спросил у парня. Если сегодня еще приду, снова платить? Ты че, первый раз заплатил, а там хоть через каждые полчаса убегай, прибегай. Кивнул ему и пошел в ресторан. Есть хотелось все сильнее. По дороге думал, как найти Машку. Поддержать и узнать, как ее устроили. Вошел в зал и улыбнулся. На ловца и зверь бежит. Девушка сидела за столом и явно ждала меня. Привет, красавица. Ой, капкан. А я уже думала, не дождусь тебя. Да задержался чуть на обед. Ты кушала? Ага, в общежитии. Потом пошла тебя искать. Только сока попить. Вот и узнаю, как у Машки дела. И не сделал ли я глупость. Подлетел Кирк. Я сделал ему заказ. Девчонка тарахтела, не умолкая. Так как меня ее не допрашивали. Поселили в женском доме, куда мужчинам вход закрыт. Дали однокомнатную квартиру с кухней. 3 дня на ознакомление с жизнью и принятие решения, на какую работу она хочет устроиться. Все культурно и цивилизованно. Даже странно в этом жутком мире островок спокойствия. Знаешь, капкан, я хочу на стрелка учиться. Тут некоторые девушки стрелками стали. И мне хочется не бояться монстров. Молодец. Скажи, а если ты из туннеля уйти захочешь, тебя отпустят? Да, я узнавала. Насильно не держат. Только я вчера весь вечер с девчонками болтала. Они мне такого рассказали. Это самый лучший стаб в округе на 1000 километров. Некуда отсюда уходить. в других местах хуже. А ты что, хочешь уйти? Нет, Маша, никуда я уходить не буду. Просто тебе думал, чтобы тебе хорошо было. У меня все отлично. Уже завтра на занятия по стрельбе пойду. Хорошо, тогда у меня для тебя подарок есть. Достал и протянул ей 3 горошины и 15 спаранов. Это тебе на маленькие покупки для твоей квартиры. Ой, спасибо. Девчонка расцвела. Вот так. Хотите сделать женщине приятно, подарите ей что-нибудь. Капкан, ты меня не забывай. Ты мой друг. Ладно, я побегу. У меня еще дела есть. Вчера вечером тут появилась. И уже дела у нее. Проводил девчонку взглядом и пошел наверх. Но меня остановил Горец. Капкан, ты сколько жить будешь у меня? Сам пока не знаю, Горец, а что? Если на месяц остановишься, я тебе скидка сделаю. Нет, Горец, на месяц вряд ли. Может 2 недели, может 3. Пока 3 дня буду, там посмотрю. Ты подумай, будешь не 6 паран платить, а 5? Я остановился и посмотрел на грузина. Подожди, Горец. Твой пацан с меня вчера по 12 за сутки взял. Чего? Ты сказал 12? Как? Грузин стал красным, глаза налились кровью. Он был в бешенстве. Прискакал испуганный помощник. Сам дерганный, суетливый, глаза не смотрит. Ты сколько с него за сутки взял? Кирк начал что-то бессвязно лепетать. Слов было не разобрать. Я тебя первый раз предупреждал. Пошел нахрен отсюда, крыса. Все. Касса положил и пошел. Иди, капкан, я перед тобой потом извинусь. От этой сцены как-то стало неудобно. Какой-то сопляк решил меня нагреть за мое незнание ситуации цен. Я пошел наверх в номер. Все сияло чистотой и порядком. Посуда убрана, кровать застелена. Решил еще раз залезть под душ. Как мало надо человеку для счастья. Горячая вода, вкусная еда и безопасность. После душа вспомнил о письме. Вскрыл конверт. Всего несколько строк, а на душе потеплело. «Привет, капкан. Не нашел тебя на стабе. Очень надеюсь, что ты просто где-то задержался. И с тобой все в порядке. Если ты пришел в туннель, не уходи, жди нас. Мы с ребятами побегаем немного. Кряк». Улегся на кровать и стал думать, что делать. Кваза не будет недели 2. И это к бабке не ходи. Значит, надо провести их с пользой. Можно заключить контракт со стабом, хотя бы в охрану. Грузчики безопасней, да не платят нифига. Блин, сегодня забыл, а завтра надо будет в оружейный магазин сходить. Их тут целых 5 штук. Тренировать дар нужно. И самому разобраться, что это. А почему не сейчас? Встал с кровати и повторил все действия, как у горба делал. Снова черно-белый мир. Нет звуков, а вокруг контура тела и одежды слабое свечение. Попробовал коснуться себя. И рука прошла сквозь ногу, моргнул глазами и вернулся в обычный мир. Стало очень интересно. Душ был отделен от номера перегородкой. Зашел внутрь, вошел в режим мерцания, так я решил называть это состояние, и прошел сквозь кирпичную стену. Вынырнул в нормальный мир. Голова чуть кружилась, но чувствовал себя прекрасно. Захотел продолжить, но вспомнил слова горба. Не все сразу. Глотнул живчика. Время 5 часов. Покосился на телевизор. Да ну его, надо почитать законы стаба, чтобы не влезть куда-нибудь по глупости. Законов было до хрена. Нельзя стрелять на территории города, даже воздух. Нельзя устраивать драки в общественных местах. Хочется кулаками помахать или надолбить противника. Вызывай на дуэль и вали на отведенную площадку. Нельзя, нельзя, нельзя. Очень много чего было нельзя. Но меня это с одной стороны обрадовало. Значит, тут не дикий запад, где вправ тот, у кого пушка быстрее и мощнее. Ну а штрафы меня вообще в ступор ввели. Были, например, такие. Удаление почки, селезенки, легких. Нахрена? Как-то странно все это. Да ладно, разберусь. Пошел вниз на встречу с горбом. Зал был заполнен на треть. Занял столик и просто сидел, смотрел на людей. Обратил внимание, что некоторые доставали сотовые телефоны и разговаривали. Здесь связь есть? Пришел горб, и я помахал ему рукой, а затем позвал официантку, но она к нам не вышла. Вынырнул Горец, схватил ее за руку и что-то проговорил. Через пару минут они подошли к нашему столику, еле держа 2 подноса, сгибаясь от тяжести. Горка шампуров с дымящимися шашлыками, маринованные грибы в огромной тарелке, пара видов сыра, причем домашнего. Стол начал ломиться от изобилия. Все сразу взглядом не окинешь. И 3-литровых бутылки неопознанного мной алкоголя. Явно не дешевка. «Кушайте, дорогие!» произнес Горец и был таков. Горб удивленно окинул стол взглядом и произнес. «Однако...» «Нет, наш грузин всегда хорошо кормил, но вот так...» Я не стал говорить, что это вроде как извинение за чужой косяк. Мы накинулись на еду. Чуть сбили аппетит, выпили по первой. И не спеша стали кушать и говорить. «О чем ты хотел меня расспросить, капкан?» «Да обо всем, не знаю даже с чего начинать. Я ведь, можно сказать, все это время один был. 1.5 дня с хряком и все. Так что мало что знаю. Девушка вообще в плане информации ноль. Ну, начни хоть с чего-нибудь. Да, вот, к примеру, внешники – это кто?» «Мда, много дряни в этом мире. И самое худшее – это они. Это представители других цивилизаций, которые сумели пробить сюда дорогу из своих миров. То есть у них канал, по которому они ходят туда-сюда. Все носят маски, чтобы не вздохнуть заразу улья. Процент иммунных у них такой же, как и у остальных. Поэтому строгое обеззараживание всего и вся. Сорвешь с внешника маску, и только 5% на то, что он выживет. Их несколько раз. Между собой не воюют, потому что далеко друг от друга находятся. База всегда почему-то на краю мира, рядом с мертвыми кластерами. Он разлил по рюмкам, мы выпили и закусили. Причина, по которой они тут сидят на своих базах, мы. Уж не знаю, какая падла из их научного кагала додумалась, но они выяснили одну вещь. Как мы потрошим тварей на спараны, так они потрошат нас. Все подчистую. Капкан, все наши внутренние органы – это их добыча. Кровь, почки, селезенка и печень, сердце и яйца. Они просто потрошат нас. А затем делают лекарства для своих толстосумов. Какой богач откажется сделать себе укол сыворотки и сбросить лет 15? А если тебе 80, и ты сделал 2 укола, станешь 50-летним? Каково? Так что внешников все ненавидят лютой ненавистью. От нас до них далеко, около 2000 километров. И сюда они не сунутся, просто не доедут. Максимум отдаляются от своих баз на 500 километров. Но вот жить в тех районах, где они могут достать, это жутко. Мы тут знаем о 4 разных расах внешников. 3 относятся к ублюдкам. С последней все очень непросто. Мы перекусили, он помолчал, затем продолжил. 4-й находится на северо-востоке. И они предпочитают покупать у нас органы. Они охотятся на нас, как на дичь. Все вроде в рамках приличий. Они строго платят и берут все, что не предложи. На людей не охотятся, крупных монстров отстреливают. Но вот жить там не очень, по-моему. Каждый житель должен 2 раза в год дать вырезать из себя 1 орган. Это у них закон. Плюс все штрафы, только твоим ливерам. Они гораздо дальше нас продвинулись в технологиях, и оружие от них – это просто сказка. Я точно знаю, что хряк 2 раза резался, чтобы получить свой дырокол. Мы молча пожевали, выпили. А мне вспомнился вечер с квазом, когда мы почти так же сидели, и он меня просвещал. Эта раса называется кирды. Раз в месяц от них к нам прилетает платформа. Черти что за аппарат, но летит без винтов, на предельно низких высотах. Брюхом верхушки деревьев цепляют. От нас им мало что идет, только крови много. Но они не брезгуют и малым. Если у тебя совсем нет валюты, идешь в больничку и сдаешь 1 литр крови. Получаешь 5 спаранов. Короче, политика. Грязное дело. У нас тут хоть и мини-государство, но политика присутствует. А платят они оружием, которого никогда не бывает много. Горб достал сигареты, придвинул пепельницу и закурил. Предлагал мне тоже, но отказался. Как-то курил одно время, но бросил. Включили негромкую музыку для фона. И в ресторанчике стало уютно и вольготно. Аж землю вспомнил. Теперь о мурах. Знаешь закон рыночных отношений? Будет спрос, будут и предложения. Муры обитают вокруг баз внешников. Самые ублюдочные представители человеческих отбросов. Сбиваются в банды и сотрудничают с внешниками. Те им оружие и потроха тварей, а эти им людей. За подозрение в том, что ты мур, тебя будут проверять ментатам. Мурам не дают легкой смерти, если есть возможность. Горб рассказывал жуткие подробности этого мира, а я слушал. Мне хотелось невозможного, знать все. Разошлись мы 10:00, с трудом забравшись в номер. Брякнулся на кровать, даже не раздеваясь. Утром, сразу хлебнув живчика, понял. Седативное воздействие алкоголя иногда бывает очень полезным. Внутренняя пружина, державшая тело в напряжении, слегка расслабилась. Нырнул в душ и с удовольствием плескался, как утка. только оделся, раздался стук в дверь. На пороге стоял Горец с подносом. «Доброе утро, дорогой! Можно вхожу?» «Входи, Горец!» Он прошел, поставил поднос на стол и обернулся ко мне. «Слушай, капкан, ты хороший мужик, да? Давай так сделаем. Ты никому не говори, да? Что-то так некрасиво получилось. Я тебе так скажу. Ты тут у меня за свой спаран 10 дней живешь, и потом тебе скидка, да? Дашь 5 спаран за сутки, и все, хорошо?» «Горец, да нормально все, никому говорить ничего не буду, ты же не виноват». «Нет, капкан, я виноват, надо сразу было крысу гнать, мой вина». «Да нормально все, Горец, ты хороший хозяин, раз дело ведешь, я никому не скажу». «Спасибо, дорогой, буду как дома, да?» «Сэй, ухожу». Горец вышел и закрыл за собой дверь. «Мдя, мужик извиняется за чужой косяк, как-то не по себе». Быстро подмел все, что было на подносе, и помчался по намеченному плану. Вытряхнул из рюкзака все вещи и пошел по магазинам. Первым в плане был магазин шмоток, а затем оружейный. Прикупил себе 2 комплекта камуфляжа и кучу нижнего белья. В оружейном магазине просто растерялся. Выбор был громадный. Я, как человек, далекий от войны, даже названий понятия не имел, что перед моими глазами выставлено. Смотрел как баран и думал, что выбрать. «Что ищешь, чел?» «Я капкан. Ищу что-нибудь автоматическое и с глушителем». «Да запросто. Бери АС-вал. Нормальная штука, хоть одиночкой, хоть двойным, хоть очередью. Чистить, правда, проблема, но хороший аппарат. Магазин на 20 патронов, но перезарядка быстрая, если привыкнешь. Берут хорошо, не пожалеешь». «Сколько?» 25 спаранов, и он твой». «А чё так дёшево?» «А ты к нему патрончики купи, узнаешь». «Стрелять и разбирать не умею. Инструктор есть?» «Ну ты как на свет народился». «Конечно есть. 2 твоих спарана, и он идёт с тобой на полигон. И гоняет тебя 2 часа, и учит». «А патроны к нему почём?» «Тут тебя не обрадую. 1 спаран за 1 патрон. Извини, такая такса. Будешь брать?» «Да, буду. Давай инструктора и пошли на полигон». «Сколько патронов берешь для начала?» Прикинул свои возможности и сказал: «Давай возьму штук 50. Если твой инструктор правда учит, то этого хватит». Продавец усмехнулся. «Ну смотри, это твои заморочки и проблемы. Мое дело продать и не обмануть клиента. Сейчас придет инструктор и валите на полигон. Меня, кстати, пули кличут. Если что, обращайся». Через пару минут пришел мужик. Не квас, но очень большой. Посмотрел на меня и спросил у продавца: «Этот что ли?» «Бери и учи, Нэнся. Он в твоем полном распоряжении. Человек заплатил и хочет научиться стрелять. Дальше твое дело, а не мое». На полигоне я проторчал до самого закрытия. Несколько раз доплачивал за продление аренды. 8 вечера его закрыли. Нэнся оказался хорошим учителем. Он пристрелял мне оружие, рассказал все особенности и недостатки, показал мне, как чистить и ухаживать за оружием, как перезаряжать, да много чего показал. Как инструктор он был выше всех похвал. Стрелял я тоже по его отзывам неплохо. А потом я его напоил. Затащил в ближайший бар, и мы пили. Потом я предложил ему пойти со мной в ресторан, но он отказался, сказал, что дома ждет жена и он не может. Добрался до гостиницы с трудом. Просто потерялся. Куча улиц и проездов. Еле вышел к своему зданию. Мне даже кто-то помогал, точно не помню. Проснулся на кровати посредине номера. В голове шумит, ничего не помню. А что вообще вчера было? Темный мрак. А почему так? Пошел в душ и все вспомнил. Пока мы были на полигоне, я заставлял Нэнси стрелять в меня из пистолета и автомата. Инструктор упирался. Говорил, что так нельзя. Но у меня бычка перла. Охренеть, бедный мужик, надо пойти извиниться. Хорошо я вчера побухал. Надо и меру знать, так недолго и вляпаться. Нарушу законы стаба, и отрежет у меня что-нибудь ненужное. Помывшись под душем, включил холодную воду. Минут 10 стоял и замерзал. Очень помогло. Башка сразу прочистилась от глупых мыслей. Выпил живчика и ожил. Никакого похмелья. А мысли в голове крутились. Стреляю я нормально. Это даже инструктор подтвердил. Но моя сила не в этом. Надо идти на полигон и тренировать силу удара. Любое умение надо закреплять и развивать. Только как, если я ничего не знаю? Познакомиться с другими призраками? А толку, если все вокруг считают, что мы тряпки? И как боевики никуда не годимся? Значит, ничему они меня не научат. Но вот у меня что-то свербело внутри, не давало покоя. Все не так просто, как кажется. После вкусного завтрака пошел на полигон. По пути зашел и прикупил еще 50 патронов. Финансы таяли, как снег на солнце. Буду наниматься на работу. Собственно, как и хотел. Надо получить опыт по выживанию. А в службах штаба есть интересные вакансии. На полигоне долго прикидывал, чем заняться в первую очередь. Целью дар в ноль, потом буду слаб и стрелять четко не смогу. Решил сначала отстреляться, а уж потом заниматься экспериментами. Отстрелял один магазин двойками. И решил, что нехрен палить попусту. Результат мне нравился. Этот вал отличный агрегат. А затем начал экспериментировать с даром. Вошел в режим мерцания. И попробовал выхватить пистолет. Ни черта не получилось. Рука проходила сквозь кобуру, пистолет и тело. Вышел нормальный мир. Что-то не так я делаю. Взял пистолет в руку. Навел на мишень, снова в режим мерцания. Весь полупрозрачный, как и моя одежда. И вещи на мне. Попробовал выстрелить. Хренушки. Пистолет держится в руке. Но палец проходит сквозь курок и прижимается к ладони. Выпрямил указательный палец, чтобы не касаться оружия. И вышел в нормальный мир. Что-то не так. Вот чувствую, что где-то рядом отгадка. А нащупать не могу. Надо думать. Головой думать всегда полезно. Третью попытку делал с топором. Вытащил из-за спины, взял в руки. И, войдя в мерцание, попробовал разрубить деревянный щит. Топор прошел сквозь дерево, как горячий нож через масло. Вроде есть сопротивление, но неощутимое. Вывалился в нормальный мир. В голове шумит. Мучит жажда от спорого голодания. Состояние хреновое. Щит стоит целеханек. Похлебал живчика, уселся на землю по-турецки и задумался. Где-то что-то я не догоняю. Вот не дает мне покоя это свечение вокруг моего тела в мерцании. Наши дары – это не магия. Это физика нашего тела, которую мы не понимаем. Физика. Стал вспоминать школьный курс по этому предмету. Диффузия – взаимное проникновение молекул одного вещества между молекулами другого. Не то. Закон Архимеда. Тело, погруженное в жидкость, выталкивает свой объем. Стоп, я не в воде. Но ведь воздушная среда, окружающая нас, она тоже не пустая. Молекулы газов окружают нас все время. И свечение моего тела, может, это взрываются атомы газов, которые мое тело выталкивает из себя, чтобы не погибнуть. Стоп. Что там Горб говорил? Нельзя выходить из мерцания в преграде, иначе погибнешь. Сил было совсем мало. Чувствовал, что уже нельзя напрягать дар. Но нашел щепку, отколотую пулей от доски щита. Взял в правую руку и вошел в мерцание. Вогнал кусок щепки в щит наполовину длины и с усилием разжал руку. Щепка не хотела отлепляться от моей руки, как магнитом притягивалась. Вспышка света ударила по глазам. В нормальный мир я выпал и упал на землю. Сил не было вообще, как младенец беспомощный. Сверху на меня сыпался какой-то мусор, стояла пыль, и было плохо видно. Когда воздух очистился, рассмотрел щит. 4-сантиметровые доски были разлохмачены в хлам. В середине щита, куда там я вогнал щепку, зияла дыра 40 сантиметров диаметром. Сверху и снизу доски были поломаны и разлохмачены. Ни хрена себе. Надо попробовать еще. Но дар был слит в ноль. Сегодня уже ничего не получится. Да как же так-то? Только что-то нащупал, и хана. Тело лихорадило от предвкушения. Я сделал что-то необычное, и мне хотелось продолжить. Но вот общее состояние говорило, что ни хрена не получится. Надо ждать до завтра. Разрядил и убрал в сумку оружие. Законы штаба запрещали носить автоматическое оружие заряженным. Можно таскать пистолет и нож, но вот длинноствол и все остальное нельзя. Разряди, сложи сумку и так носи. Выстрелишь в штабе даже в воздух, сильно пожалеешь. А если в кого-то, то вообще плохо станет. Пошел к оружейному магазину. А сам думал о завтрашней тренировке. Что-то я нащупал, что-то необычное. То, о чем никто не знает. То, что сделает меня сильным. Надо наниматься в стаб, мне нужно за стену, поближе к тварям. В оружейном сразу спросил Пулю. Слушай, у вас же станки должны быть. Да, там у нас целый цех стоит. Половину или даже больше глушителей в нем клепают. Что хотел? Можно заказать штук 20 колышков из дерева. Сантимов 40 длиной и 2 толщиной. Один конец округлый, чтобы шмотку не рвать. Да без проблем. Дерево какое хочешь? Да по барабану какое, хотя нет, давай из осины. Вроде как шутка будет. Тварюку осиновым колом. Не знаю, что ты задумал, но пробить тварь деревянным колом у тебя вряд ли получится. Мое дело предупредить, а там сам смотри. Вы главное сделайте, разберусь сам. Кстати, Пуля, патроны к Стечкину есть? Покажи. Продавец осмотрел пистолет и сказал. У нас как в Греции, все есть. За спаран 2 штуки, сколько брать будешь? Давай штук 100. Очень меня этот пистолетик выручил. Пусть запас будет. Колышки когда готовы будут? Сейчас платишь, утром забираешь. За патроны с тебя 50 спаранов. Плюс 2 за колья. Извини, просто осину надо будет искать и покупать. Хорошо, держи. Отсыпал требуемую сумму и слегка озадачился. Валюты-то у меня совсем мало осталось. Либо я на широкую ногу живу, либо чего-то не знаю. После оружейки решил пойти в клуб «Сталкер». Кинул на входе один спаран в блюдце кассира и прошел к незанятому компу. Волосатый сборщик таксы даже голову не поднял. Сначала рылся по информации стаба. Долго читал все, что может помочь мне тут выжить. А затем меня без познания попутал. Залез на страницу оружия. Пока я разглядываю пулеметы и автоматы всех марок и конструкции, все было хорошо. Но стоило мне перейти на страницу военной техники, особенно той, что меня интересовало, как на экране монитора появилась надпись. Гражданин, оставайтесь на месте. Вы нужны стабу. Стаб гарантирует вам защиту, безопасность и помощь. Быстро вышел из клуба и уселся в кафе напротив. Даже успел сделать заказ, и мне его принесли. Взял стакан сока и начал пить. К клубу подлетели 2 машины. Пикапы с пулеметами на треногах в кузове. Мужики перекрыли выходы из клуба, а один вошел внутрь. В руках у него был матюгальник, и спокойным голосом он на него произнес. «Всем, кто находится в клубе, оставаться на своих местах. Стаб не будет применять насилие. Но если вы поделитесь ценной информацией, стаб готов выдать красную жемчужину в счет премии». В клубе началась суета. Все подскакивали со своих мест и начали метаться внутри помещения. Кто-то орал и кричал, все бегали как сумасшедшие. Я смотрел и думал, что же такое я натворил, сам того не зная. Тот короткий промежуток времени, когда я читал о технике и ее ТТХ, меня не сильно впечатлил. Может, я просто чего-то не понимаю и не знаю? Вышел из кафе и пошел к горбу. Хрен с ними, с этими 5 спаранами. Пусть подскажет, куда я вляпался. Шел по улице, а перед глазами стояла фотка военной техники и ее описание. СЗУ-23-4. Самоходная зенитная установка. 4 пулемета калибра 23 мм. Система наведения как автоматическая, так и ручная. Гидроприводы. Запас своего хода от 300 до 400 км. Экипаж 4 человека. Броня. Это что получается? Я нашел зенитно-артиллерийский дивизион? И что мне это дает? Дает то, что если я сейчас пойду и расскажу все представителям стаба, меня наградят? Только толку мне с этой награды? Не буду я просто так делиться инфой. Мне нужен хряк. Я хочу не просто получить плюшку. Я хочу, чтобы меня уважали за то, что я сделал. Одно дело, если я расскажу, где можно взять военную технику. И совсем другое дело, если мы пригоним несколько единиц в стаб. Разница вроде небольшая, но очень существенная. Горб был свободен, клиентов не было. Я зашел к нему и положил 5 спаранов на блюдце. Ты ведь просто поболтать? Можешь забрать валюту и просто говорить. Пока клиентов нет, я в твоем полном распоряжении. Ну и что тебя взволновало? Горб, ты ведь друг хряка. Если я тебе кое-что расскажу, ты языком трепать не будешь? Мы знахари, как те священники. Типа тайной исповеди, молчим, как рыбы, Так уж повелось. Что ты хочешь мне сказать? Горб, я знаю, где находится военная часть. Зенитно-артиллерийский дивизион. Хотел пойти туда с командой Хряка. Сам не полезу. Видел там такую элиту, которой в ваших брошюрах нет. Та тварь развалила казармы, не знаю, на сколько этажей. Может, 3, а может и 4. Мать! Капкан, ты хоть сам-то понимаешь? Вот охренеть! Сам же предсказал и... Что ты предсказал? Да ничего, не надо тебе этого знать. Как плохо-то... Сейчас пару минут дай мне, потом поговорим. Горб задумался и отрешился от окружающего мира. Потом встряхнулся и сказал: «Капкан, ты знаешь, где находится военная часть?» «Да, Горб, только я хотел бы сам поиметь с нее плюшки, ну, с командой Хряка». «Хочешь хороший совет? Пойди в банк и оставь завещание прямо сейчас. Напиши, как найти эту часть и как не добраться. Ты хочешь поиметь свой интерес, и никто тебя не осудит. Но если ты умрешь, то твое знание пропадет с тобой. Оставишь завещание, и Стаб узнает то, что ему поможет выжить. Согласен?» Я кивнул головой, а Горб продолжил: «Ты просто еще очень зеленый и не понимаешь наших потребностей. Сюда практически не падают военные части. Никто не знает почему. Военная техника очень дорогая. Она есть, но ее очень мало. А если ты нашел военную часть, ты просто, капкан, ты меня вынуждаешь нарушить все правила и сдать тебя». Я удивленно посмотрел на собеседника. «Ни хрена себе, девки пляшут, а я помощи искал». «Не, ты не думай, что я тебя сдам. Только завещание ты напишешь при мне? Ну как же так, капкан, зараза, ты? Да нахрена ты на мою голову свалился?» «Нет, так нельзя. Пошли в банк прямо сейчас. Будешь писать при мне, чтобы я молчал. По-другому мне совесть не позволит». «Ну ты, блин, да просто охренеть. Пошли в банк, капкан, не упирайся. То, что ты знаешь, Стаб должен узнать, если ты умрешь». Мы вышли из кабинета Горба и прошли в банк. Че тут идти-то было? Улицу перейти. В банке Горб сразу наехал на Каплю. «Камеры быстро выключи, Зевс. Иди сюда. Зафиксируй человека. Он хочет оставить завещание для Стаба». Зевс подошел ко мне и положил руку на голову. Через 30 секунд снял и сказал: «Готово». «Что это было?» «Дар у меня такой, второй. Подержу твою вещь и буду знать, живой ты или уже отправился в мир иной». «Давай, капкан, бери бумагу и пиши. Потом запечатываешь конверт и все. Если ты пропадешь, то Стаб узнает твою фишку». Писал я долго. Пришлось рисовать примитивную карту, не упоминая схрона Хряка. Зевс снова равнодушно играл. А по Капле было видно, что его от любопытства на куски разрывает. Когда я запечатал конверт, кассир сказал: «Напиши на конверте: от капкана Стабу скрыть после моей смерти. Отдай Зевсу, мне в руки брать нельзя». Тот факт, что конверт ему брать нельзя, вызывал у него сожаление. Было понятно, что будь иначе, он бы его втихушку вскрыл и прочел. Зевс взял конверт и долго держал в руке, после чего куда-то ушел и вернулся только через 5 минут. «Все сделано, можете быть спокойны». Мы со знахарем вышли из банка, пошли к нему. Болтать как-то расхотелось. Поведение Горба мне сильно не понравилось. Когда мы зашли к нему, он сказал: «Ты, конечно, можешь встать в позу и затаить обиду. Просто ты не понимаешь важности этой информации. Там на востоке, возле 2 стабов, грузится 1 кластер. А на нем прилетает небольшой военный склад. 2 года резались и воевали, поделить не могли. Сколько народу зря положили. Я никому ничего не скажу, но ты будь сильно осторожен. Если кто-то пронюхает, тебя тупо могут выкрасть из Стаба и увезти куда-нибудь, где долго будут кромсать тебя на куски, пока ты все не расскажешь. Будь очень осторожен, капкан, и никому не доверяй». «Да уж, языком точно трепать не буду. Вон Горб как возбудился. Даже предупредил, что сдать меня готов. Что же тогда про других подумать можно? Блин, молчание, золото, каждый раз убеждаюсь». Я попрощался со знахарем и пошел в гостиницу. Больше ничего не хотелось. Надо все хорошо обдумать. Завалился в номер, развалился на кровати и лежал, размышлял. Незаметно подкрался вечер. Включил телевизор. Первый раз за все время. В 7 вечера пошли местные новости. С интересом посмотрел. Потом дикторша начала читать списки требуемых рабочих. Уши стали торчком. Работу надо искать. Валюты осталось совсем мало. Завтра и пойду наниматься после полигона. Спустился в ресторан, поужинал в одиночестве и поднялся наверх. После душа сразу заснул. Утром долго не раскачивался. Побрился, мылся и без завтрака пошел по делам. Зашел в оружейный и забрал колышки. С собой был только пистолет, топор и винтовку даже не брал, незачем. По пути купил телефон. Наимоднейший гаджет, обошелся в 1 спаран. Все продумал еще вчера. Первым делом включил запись и стал издеваться над мишенями. Меня хватило на 3 захода в мерцание и отработку навыка втыкания колышка в мишень. На 4-й раз из мерцания я выпал обессиленным. Голова раскалывалась от боли. Тело не слушалось, в глазах темно. И процесс выхода я не контролировал. Выкинуло насильно. Была бы преграда, мне была бы крышка. Долго изучал запись в телефоне. Высчитывал время, сколько могу находиться в мерцании. Результаты опытов меня сильно порадовали. Все-таки призраки не тряпки. Просто мы – боевики близкого боя, контактники. Странно, что никто этого не знает. Почему? Конечно, бить даром тварей на расстоянии удобней. Но ведь и вплотную неплохо получается. Те же клокстоперы. Они ведь вплотную бьют монстров. Мне нужно за стену. Полигон себя исчерпал. Мишени неподвижны. А мне нужна практика по отработке дара в борьбе с тварями. Пора наниматься на работу. Пойду прямо сейчас. Долго искал здание администрации. Откуда меня отфутболили к военным казармам? Нашел штаб, в котором был свой отдел кадров. Там тоже переправили в другой отдел, узнав, что наниматься буду всего на 2 недели. В итоге добрался по назначению. Встретил меня мужик непримечательной внешности. Представился Кульком. «Кем хочешь подработать и что умеешь?» «Ну, стреляю из карабина, автомата и арбалета. Может, в охрану куда?» «Стрелять тут все умею. Опыт по защите караванов есть?» «Нет, я свежак, еще не приходилось. Вот хочу обвыкнуться и научиться». «Понятно. Тогда так. Могу предложить в патрулировании границ стаба. Вроде не сильно опасно, и оботрешься для начала. Там у них нехватка людей произошла. Несколько человек из стаба свалили. Оплата, правда, не очень. Но они с премией больше получают, чем зарплаты. Оружие и боеприпасы казенные. Питание 2 раза в день. Обед и ужин. Ну и живчик халявный. Пойдешь?» «А сколько платят?» 25 спаранов плюс премия. Да нормально выйдет. Для свежака вполне нормальная зарплата. Еще в казарму можешь заселиться и жить бесплатно». «Казарму не хотелось, угорцам не понравилось. Комфорт и удобство. Давай пойду на патруль, попробую». «Вот и ладушки. Анкету быстро составляем и шуруешь на 4-й двор. Знакомиться с составом и командиром». Кулек задавал мне вопросы и печатал на клавиатуре. Потом вытащил из принтера распечатанный лист и протянул мне. «Пройдешь на 4-й двор. Там базируется патруль. Сначала найдешь гоблина и встанешь на довольствие. Ну а там он тебе все объяснит. Бывай». Хозяйство патруля было огромным. Отдельно от остальных военной казармы. Столовая, гаражи и мастерские. Свои склады и службы. Людей было много. Все занимались своими делами. И никто не обращал на меня внимания. Гоблина нашел с трудом. Тот сидел в кабинете и работал за компьютером. Протянул ему бумагу, выданную Кульком. Тот пробежал глазами и сказал: «Блин, ты ж свежак. Ну вот чего они там, совсем припухли. Ладно, прилетя к Берцу. Сегодня тебе везде пропишу. Завтра к 7 придешь, на службу. На довольствие тоже завтрашнего дня. Сейчас найди 5-й бокс и познакомься с ребятами. Пусть ведут тебя в курс. Свободен». 5-й бокс нашел сходу. Внутри стояли 2 пикапа с пулеметами. Вокруг них суетились несколько человек. «Что хотел, чел?» «Берца ищу», — сказали к нему в команду на патруль. Вышел квас, страшный на вид, кожа черного цвета. Издали за негра принять можно. Подошел ко мне. «Ты кто?» «Капкан, к вам определили». «Парни, идите сюда. Познакомимся с новым куском мяса. Нам усиление пришло». Вышли еще 6 человек. Средние мужики, все в камуфляже, как в форме. Нормальные люди. Берц продолжил. Это Капкан, наш новый напарник, которого мы будем таскать за собой и потирать ему сопли. Скоро начальство будет нам свежаков прямо с кластеров подсовывать, чтобы мы учили жизни. Это Обух, Бесстыжий, Приколист, Мясо, Дрон и Дилан. Че уставился? Вали нахрен отсюда. Завтра в 6:30 получишь в арсенале снарягу. И к 7 стоишь возле бокса. Я тебя больше не задерживаю. Пошел отсюда. Он развернулся и куда-то ушел. Его команда пошла следом, искоса посматривая на меня. Прием, мягко говоря, не обрадовал. Не такого я ожидал. Пусть я новичок, но воспринимать меня в штыки. Хотел просто познакомиться, узнать что и как. А мне? Пошел нахрен. Да ладно, перетопчемся. Узнал у какого-то механика, где находится арсенал. И пошел гулять по городку. Заметил, что очень многие ездят на велосипедах. Внезапно вспомнил про машину, брошенную на стоянке. Решил проверить. Пока дошел, твердо решил обзавестись великом. Так все ноги стоптать можно. На стоянке был сторож, и он стребовал с меня 5 спаранов за месяц аренды места для стоянки. После подсказал, что если машина мне не нужна, то могу продать ее в стаб. Но пока решил повременить. Пусть стоит, мало ли что впереди ждет. Вернулся в гостиницу, пообедал и завалился спать. На вечер запланировал поход в гости. Проснулся около 6. Сполоснулся и пошел искать Машу. Просто навестить, без всяких глупых мыслей. Нашел Марию с трудом. Мы просто посидели с ней в кафешке и поболтали. А затем разошлись. У девушки было все хорошо, что меня успокоило. Потом в гостинице завел будильник на 5 утра и завалился спать. Как проснулся, первым делом метнулся в душ. Сбодрился холодной водичкой и стал собираться на службу. Пришел заранее, но арсенал был открыт. Сверившись со списком, интендант выдал мне разгрузку, несколько гранат, штурмовую винтовку, вал. Спросив, умею ли я обращаться, 5 магазинов к ней. Весь в мешке кучу патронов в пачках. А потом просто убил меня, протянув арбалет и ящик болтов. Болтов было 2 сотни, плюс топор. Как мне все это тащить, его не волновало. Пока добрался до 5-го бокса, вспотел как мышь. Парни были уже в боксе. Только Берца видно не было. Приколист обратился ко мне. «Кидай хабар в кузов. Ты со мной на этой пташке на отстреле. Дилан за рулем, Дрон в кабине, мы в кузове. Слушай, а может мы тебя перекрестим? Не тянешь ты на капкана. Будешь мышеловкой». Мужики заржали. «Ну а чё, нормальная погремуха? Крестный кто у тебя?» «Хряк?» Подожди, это какой хряк? Который здоровенный квас и ошивается все время возле пекла?» «Да, он самый». Смех стих. Мужики смотрели на меня уже с интересом, а не с презрением, как раньше. Тут подошел Берц. «По машинам выезжаем». Мы быстро погрузились и поехали на работу. Пока мы двигались к воротам, приколист начал меня просвещать. «Из арбалета хорошо стреляешь?» «Да, нормально, мелких бил». «Уже хорошо, хоть чем-то легче. Наше дело маленькое. Едем по внутреннему периметру и отстреливаем твари вдоль забора. Мы первые, вторая машина на контроле. Тушки забирать и потрошить будет другая команда. Понял?» «Понял, что тут непонятного?» «Тогда смотри, ты будешь стрелять, я тебя страхую. Посмотрим на твою меткость». Нас пропустили за ворота, и мы двинулись к заборам, ограждающим стаб 2 кольцами. Проехали первое кольцо, закрыв за собой ворота, и подъехали ко второму периметру. Свернули на накатанную колею и покатили вдоль забора из арматуры. Метров через 200 показался первый зараженный. Машина подкатила поближе и стала. Бегун просунул руки через прутья решетки к нам и урчал. Тщательно прицелился. Выстрел. Тварь упала на землю. Приколист удивленно на меня посмотрел, но ничего не сказал. «А болт вытаскивать не будем?» «Я ж тебе говорил, потрошить и убирать тушки будет другая команда. Будь внимательней». Так мы и катились вдоль забора. Иногда твари было 2 или даже 3. Один раз был напряженный момент, когда к нам понеслась целая стайка монстров. Несколько бегунов, пара спидеров и даже один лотерейщик. Приколист тоже взялся за арбалет, и мы стреляли вдвоем. Из кабины раздалось 2 хлопка. Дрон завалил лотерейщика, не дав тому добежать до забора. В принципе, я втянулся и начал донимать напарника расспросами. «Скажи, приколист, ведь этот забор крупных монстров не остановит. Как тогда он стоит?» «Все не так просто, капкан. Ты думаешь, мы просто едем себе и все? Там на стене нас все время контролят снайперы. Крупных стараются бить издали, чтобы забор не валили. Ну а если кто прорывается, сразу тревога. Дальше они не проскочат. На минах подорвутся. Но зачем на мелочь мины тратить? Они денег стоят. Поэтому забор. Легче вдоль него кататься и уменьшать популяцию тварюшек так. Вроде даже не сильно и опасно, просто рутина. Наше счастье, что этот стаб такой большой. До границы далеко, и монстров много не доходит. Не любят они по стабам сильно бегать. Но город шумит, дизеля, машины, ночью свет. Вот и ползут все время. Поэтому отстреливаем самых прытких». «Ты хочешь сказать, что у нас тут под боком минные поля?» Я махнул к стене города. «Ну а сам-то ты как думаешь? Почему мы едем строго по накатанной колее и никуда не сворачиваем?» «Да, действительно не все так просто, как казалось на первый взгляд. Выходит, вокруг стаба два кольца минных полей. Но, по-моему, надежды на одни мины как-то мало для безопасности. Приколист, но ведь одни мины не спасут». «Зови меня сокращенно приколом. Глупый ты человек, капкан. Конечно, на мины надежды мало. Ты ведь не знаешь, сколько там в стене замаскированных пулеметных точек. Сколько орудий и сколько минометов. Да там даже метатели для бочек с напалмом есть. Просто все это замаскировано. И глазом ничего не увидишь. Мы хоть и далеко от внешки, но это не значит, что можно расслабиться. Город готов ко всему. Тут у нас край пекла, мы к нему очень близко. Минимум раз в год проносится орда тварей. И поверь мне, это жутко. За последние 4 года твари ни разу не смогли разрушить стену и пробраться внутрь города. А когда стаб только строился, такое случалось 2 раза. Говорят, потерь тогда было до хрена. Но после каждой атаки в обороне появляется что-то новое. Вояки учатся. Вообще-то мы боимся только орды. Мелкие нам не сильно опасны. Сюда стекаются опытные рейдеры со всех краев, которые развили дар и бить твари умеют. Крупных хватает везде, но тут их такая концентрация, что выслеживать не надо. Сами бегут на тебя. А элиты — это богатый хабар. Здесь жемчуг не редкость, капкан. Он даже в продаже появляется, и им торгуют. А ближе к внешке жемчуг такая редкость, что в свободной продаже почти и нет. Я один раз был в другой команде, и нам крупно повезло. Наткнулись на 2 элитников, которые между собой сцепились. Уж не знаю, чего они не поделили. Так вот, одна элита завалила другую. И мы потом добили победителя. На 12 человек мы тогда взяли 7 жемчужин. Можешь представить? Ох, мы тогда и покутили, просто высший класс. Мы продолжали ехать и отстреливать монстров. Когда мы поехали на второй круг, тушек тварей снаружи уже не было. Вторая команда собрала их и увезла. Так оно и пошло. Монотонная езда по кругу и убийство монстров. На 3-м круге уже перед обедом зараженных оставались 1. Тела просто так не бросали. Их собирали и увозили на какой-то быстро грузящийся кластер, где скидывали подальше от города. Пусть там гниют и воняют, а при перегрузке пропадают неизвестно куда. В час мы поехали на обед. Столовая патруля тоже прекрасно кормила. И, набив брюшко, я присел в кузове пикапа. Подошли остальные бойцы группы вместе с Берцем. «Значит, говоришь, крестный у тебя хряк? Не такое уж ты мясо, как с виду кажешься». Он отошел в сторону, разговаривая с другими. Я задумался, что это. Похвала или попытка извинения за вчерашний прием? Да какая мне разница? Друзья, к ним набиваться не буду. Мы отдохнули около 30 минут и продолжили патруль. До 8 вечера тупо объезжали периметр по кругу. Действительно рутина. Даже втянулся. Потом, когда уже загнали машины в бокс, поинтересовался, как быть с оружием. Прикол посоветовал. «Вал, да и все остальное брось в машине до утра. Никуда не денется. Кстати, а где твоя рация?» «Да мне не выдали». «Как не выдали? Эй, Берц, у нас снова косяк. Иди сюда». «Чего там?» Голос у командира был недовольный. Он уже спешил куда-то сорваться. «Мы с утра новичка не проверили, а Куркуль ему рацию зажал». «Как же достал этот урод! Капкан, хватай ящик под болты и пошли со мной». я схватил выданный с утра ящик, высыпав оставшиеся болты насыпом в кузов и пошел следом за Берсом к арсеналу. В арсенале был только интендант, который уже собирался уходить, замкнув двери. Мы перехватили его в последний момент. Квас наехал сразу, без разбирательств. «Ты, сука, ты сколько нарываться будешь? Я ж тебя порву, урода! Где рация, капкану, гнида?» «Ничего не знаю. Арсенал закрыт до утра. Без объявления тревоги открывать не буду». Гаденыш попытался проскочить мимо и смыться, но у него ничего не вышло. Квас ухватил его правое лапище за плечо, потом перехватил левое за горло и поднял на полметра от земли. Держа на весу тело куркуля, он произнес. И голос у него был такой. «Ты, падаль, а как мой человек узнает, что объявлена тревога? Как же ты меня достал, ублюдок? Завтра ты бы заявил, что рацию ему выдал, а он ее просрал. Ментат, конечно, узнает правду. Сука ты тупая. Но до этого момента его, меня и всю команду порвать могут. Из-за того, что у нас связи не было. Ты, мразь, меня допек. Открывай кубышку и выдавай все, что положено. И болты на завтра тоже сейчас выдашь». Интендант уже задыхался. Морда покраснела. Глаза вылезли из орбит. Берс швырнул его на землю, как кутенка. После чего добавил пинка под зад. Куркуль просеменил на четырех конечностях к стенке и врезался в нее. «Я буду жаловаться!» – пропищал он. «Ты напал на меня на службе! Тебе это с рук не сойдет!» «Да, конечно, конечно, жалуйся сколько угодно. Выдал быстро, что положено. И потом иди, пиши бумаги, жалобы, то есть». Открыв склад, Куркуль включил свет и быстро выдал все, что хотел замылить. Добавил ящик болтов по требованию кваза. Было видно, что он злой, как собака. Но ничего вякнуть не пытался. Уже когда мы уходили, Берс его обрадовал. «Знаешь, Куркуль, я своим ребятам запрещал вызывать тебя на дуэль. Жди. В это воскресенье к тебе выстроится очередь желающих». Интендант побледнел так, что показалось, его сейчас Кондратий схватит. Мы развернулись и пошли к боксам. Ящик я положил в кузов. Никто еще не расходился. Все ждали возвращения командира. Берц обвел всех взглядом и сказал. «Все свободны до завтра, все как всегда». Потом повернулся и спросил у меня. «Пользоваться умеешь?» Я отрицательно покачал головой. Квас показал, как крепить рацию. Какой у нас канал? Пятый. Показал, как менять аккумуляторы. Рация всегда должна быть со мной. Всегда включена на случай общей тревоги. Сказал, что в любой момент могут его вызвать, или он меня, если вдруг что. После этого велел валить нахрен с глаз долой. В ресторане попросил у горца ужин номер. В общую столовую я не пошел. Поужинал и брыкнулся спать. Даже не купался. День выдался насыщенным. Отрубился сразу и баранов не считал. Подскочил в 5 утра и сразу в душ. Переоделся в чистый камуфляж и спустился вниз. Завтракал холодным. Официантов еще не было. Обслужил меня дежурный за стойкой. Я помчался на дежурство. Мужики были уже в сборе, загрузились по машинам и поехали на работу. Сегодня все было по-другому. Катились в другую сторону. Если вчера мы брали точку отсчета от северных ворот и ехали против часовой стрелки, то сегодня по часовой. Север был на 12 часов. Изменения со вчерашним днем пошли сразу. Тварей было на порядок больше. Шипение рации сменилось голосом Берца. «Всем внимание! На востоке перезагрузился кластер «Родилка». Будет наплыв. Не спать!» Я поинтересовался у прикола. Что это значит? «Да, блин, город там стоит. 1300 жителей. Перед перезагрузкой твари ломятся с кластера в разные стороны. Те, которые раньше сюда не добегали, сейчас начнут ломиться к нам. Не все, конечно, но мы сегодня запаримся». Он оказался прав. По пути видели несколько тушлотырещиков и топтунов, убитых снайперами. Валялись они в 50 метрах от забора и дальше. Сраженных было много. Бегуны сбивались в стайки по 4-5 особей. Если вчера за весь день мы убили около 70 монстров, то сегодня, не проехав и четверти круга вокруг города, ухлопали уже больше. Потом стало жарко. С востока неслась целая толпа людоедов, насчитывающая голов 40. Машины стали. Берст скомандовал. Бить с огнестрела крупняк. Мелочно потом. Болтами. Как всегда, парни. Никто не суетился, не кричал. Для ребят это была обычная ситуация. Все повыпрыгивали из кабин и старались устроить оружие для удобной стрельбы. До монстров оставалось 100 метров, когда начали раздаваться хлопки глушителей. Все стреляли одиночными, целясь в головы крупных зараженных. На нас бежало около 10 лотерейщиков и 5 топтунов. На мелочь пока не обращали внимания. Попасть даже через оптику в бегущую и рыскающую тварь не так-то просто. Но пару раз я попал точно, причем целился в голову. Всем, цель кусач. Откуда он взялся? Ведь видно не было, гада. Поймал в окуляр бегущего монстра. Тот передвигался на 4 лапах и стремительно приближался к нам. Пули начали рвать тело твари, но не сильно его тормозили. Я стал пытаться бить по суставу правой лапы. Не знаю, кто попал, но монстр кувыркнулся и упал. Подскочил, но дальше уже бежать не смог. Точку поставил неизвестный снайпер со стены. В середине груди монстра вдруг появилась дырка 20 сантиметров, а из спины вылетел фонтан крови. Кто-то добавил несколько выстрелов в голову, и все кончилось. Бегунов и спидеров добивали из арбалетов, расстреливая их как в тире. Те топтались вдоль забора, не умея перелезть или сломать. Когда мы закончили, Берс обернулся к стене и поднял вверх правую руку, сжатую в кулак с вытянутым большим пальцем. Благодаря снайпера за помощь. И все это происходило в тишине, если не считать хлопков арбалетов и глушителей. Даже выстрела снайпера мы толком не услышали. Только утробное урчание твари, неприятное на слух. Снова по машинам и дальше по кругу. «Нормально получилось. Премия сегодня капнет хорошая», — сказал прикол, когда мы проехали полкруга и по дуге начали двигаться к северу. С западной стороны от пекла твари были единичными и проблем не доставляли. «Объясни про премию». «Да что там рассказывать? Зарплата у нас фигня маленькая. За такую зарплату никто на постоянную работу не пойдет. Начальство больше вроде как платить не хочет. Типа не сильно опасно. Случаются, конечно, ситуации, но не все же время. Вот они и выкрутились. Поставили нам премию от количества добытых потрохов. Идет, конечно, мизер. На многих делить надо. Львиная доля города уходит. Ну и нам, простым смертным, неплохо перепадает. Мы сейчас стайку положили, а там даже кусач был. Потроха будут хорошие. Это только первый круг». На втором проезде твари было поменьше. И тушки убитых раньше так и валялись неубранные. Некоторые монстры жрали тела убитых раньше. После завершения круга мы быстро съездили к арсеналу пополнить запас болтов. На третьем круге к нам присоединились мясники. Мы ехали впереди за забором и притягивали к себе монстров, производя отстрел. Снаружи двигались 3 машины позади. 2 пикапа, стандартно вооруженные пулеметами, и КамАЗ с хитрой установкой подъемного крана. Вместо крюка для цепляния паука с крючьями у него были небольшие гидравлические вилы. Теперь мы подстраивались под движение 2-й команды. Группа мужиков быстро вскрывала споровые мешки монстров, вырубала арбалетные болты и грузила тушки монстров в кузов КамАЗа краном. Когда машину нагрузили полностью, все 3 сорвались и уехали разгружаться. Мы ждали их возвращения. Обедали мы сегодня поздно, уже около 3 часов дня. Только после того, как в первый раз собрали мертвый груз за забором. Только после 6 вечера все как-то устаканилось, напряжения как утром не было. А смену закончили уже вообще спокойно. Когда подъехали к боксам, Берт скомандовал никуда не разбегаться, а сам убежал в неизвестном направлении. Мужики начали ворчать. «Завтра у нас законный выходной», и все хотели сдернуть по своим делам. Прибежал командир где-то через 30 минут. Я его и раньше не видел улыбающимся, а сейчас он вообще был злой как черт. «Короче так, мужики, выходной отменяется. У воях что-то не срослось, и нас кидают завтра в усиление охраны конвоя. Грузится товарная станция, и прибудут вагоны с мороженым мясом. Наше дело маленькое, тупо не пускаем твари к грузчикам. Сейчас быстро на арсенал добираем болтов. У кого патронов мало, проверьтесь, и завтра все к 7 сюда». Все начали ворчать пуще прежнего, что-то недовольно бурчать и ругаться в полголоса. Прикол вообще выдал. «Да ну чё за херня? У нас вон Дилон хотел капкана завтра на дуэль вызвать». «Вызовет в понедельник, график сместили, не обсуждать, а выполнять быстро. Вместе со всеми я пошел за болтами, а сам думал. Это когда они между собой договорились, что кто-то из них меня на дуэль вызовет. Да из чего вдруг? Еще одна проверка. Ну, посмотрим. Мы подготовили оружие и разошлись, оставив машины механикам на обслугу. Ужинать я снова пошел к горцу, не присоединившись к команде. Спать хотелось очень сильно. И в душ тоже. Поел снова в номере и после освежающих водных процедур моментально вырубился. После звонка будильника привычно выполнил утренний ритуал с душем и завтраком. И пошел к расположению патруля. Все были уже на месте. Поздоровался с парнями и запрыгнул в кузов пикапа. Начальство мариновало нас долго. Выехали мы только в 9 утра. Во дворе отстойника перед ним на дороге была куча техники. Переделанные машины были защищены броней с кучей торчащих шипов. Окна кабин забраны решетками. На грузовых самодельные турели пулеметов. 2 БТРа. Не знаю, какой модификации с пушками, торчащими из башен. И 5 рефрижераторов-холодильников. Наконец колонна тронулась, длинной змеей выползая за ворота города. Пока мы ехали, прикол меня просвещал. Поставят на точку. Капкан, наше дело сдохнуть, но с места без приказа никуда не уходим. Если побежишь, можешь стаб не возвращаться. Умри, но стой, чтобы не пустить твари к грузчикам. Хотя обычно без эксцесса все проходит. 3 года уже эту станцию дербанят. Но всякое бывает. Да и поставить нас должны на самом безопасном участке. Главное, слушай канал. Если увидел тварь, и никто ее еще не обозначил, говоришь. Лотерейщик на 2 часа. Или топтун на 5 часов. 12 часов север. Он рассказывал мне всякие мелочи. Канал на рациях мы, кстати, сменили на 2-й. Ехать было недалеко, 25 км. Уже подъезжая к станции, я спросил у напарника, почему Берц так неласково меня принял. Да не обращай внимания, просто у нас команда уже год в одном составе была, а Шипун, на место которого тебя взяли, был вместе с Берцем почти 3 года, а тут взял и ушел на север к гиртам. Вот нашего кваза и понесло. Любого бы обхаял, короче, не бери в голову. Колонна машин подъехала к узловой товарной станции. Если раньше пикапы крутились мухами вокруг тяжелых машин, то сейчас, подчиняясь какому-то плану, начали разъезжаться по сторонам. 2 наших пикапа понеслись по восточной стороне, оставив слева по гаузы станции. Проехав до конца и не встретив ни одного монстра, развернулись и поехали обратно. Мимо проехал броневик-самоделка от вояк и стал посредине железнодорожных путей, на страже северного направления. Рельсы шли с севера на юг. Наши машины заняли 2 позиции вдоль задних стен длинных складов. Машина командира остановилась в первом проезде между зданиями, а мы двинулись ко 2-му. Досталась нам восточная сторона, обращенная к стабу. В самом краю на юге встала еще одна машина. Я ж тебе говорил, поставят на самом безопасном направлении. Спокойно и стоим, ждем приказа, когда домой валить будем. Только головой крутить не забывай, чтоб тебе ее не открутили. Дилан и дрон выпрыгнули из кабины и расположились рядом со мной на земле. Дилан как водитель, арбалет не таскал. В кузове для него лежал странный агрегат, даже не знаю какого калибра. Он установил его на сошки и готовил к стрельбе. Дрон был вооружен стандартно, вал и арбалет. Прикол остался в кузове за пулеметом. Мы не разговаривали, только слушали переговоры по рации. Кто-то кому-то приказывал, кто-то докладывался. Потом пошли сообщения об убитых монстрах. 9 часов, 2 бегуна, минус. 11, лотерейщик в минус. 8 часов, 2 лотерейщика в минус. Тварей становилось больше и больше. Сообщения шли одно за другим. Затем чей-то голос спросил. Клад, вы там долго еще? Что-то их сегодня больно много прет. Только со стороны стаба тихо. 3 машины есть, еще 2 грузим. Держитесь пока, прорыва ведь не было. Давайте в темпе. Мы лежали и ждали. Обзор был хороший, на 500 метров вперед. Спрятаться негде, поле вокруг. Поэтому я чуть не подпрыгнул от крика прикола, раздавшегося и от машины, и от рации возле левого уха. Стая на 3 часа, 40 голов, возможен прорыв. Откуда стая, твою мать, в чистом поле? Размышлять и слушать чужие переговоры стало некогда. До кучи монстров, появившихся впереди, было всего 100 метров. Как они оставались невидимыми, было непонятно. Тело действовало само. Подскочил на левую ногу, приклад к плечу и двойками стал бить в набегающих тварей. Отстрелял магазин, перезарядка. Пустой упал на землю, быстрей. Над головой стал бабахать в уши пулемет прикола. Дилан долбил из своей дуры одиночными. Дрон не отставал от меня. От машины Берца тоже били по набегающей на нас толпе. Это было жуткое зрелище. Ниже лотерейщиков стаи никого не было. И было их очень много. В уши лезли крики из рации. Вояки с севера и юга тоже стреляли из пулеметов. Но вот угол стрельбы у них был не тот. Монстры быстры, очень быстры. Последняя тварь упала всего в нескольких метрах от нас. Ни хрена себе разминка и тренировка. Я мечтал выбраться за стену, чтобы отработать дар в близком бою с тварью. Но не так же. Мы не успели перевести дух и даже слова сказать друг другу, когда в уши ударил не крик, а рев прикола. «Элита! Элита!» Мать-перемать, 33 раза через коленку. Здоровенный элитник просто появился из ниоткуда. И было до него метров 40 всего. А за его спиной было два рубера. Да откуда они, суки? И они не стояли. Гигантская тварь, 3,5 метра холки ростом, скакала на трех лапах к нам. А левой передней лапой прикрывала глаза. Покрытый броней монстр вызывал ужас. Пули пулеметов плющились и отскакивали от пластин брони. А те, которые впивались в его тело, не причиняли ему никакого видимого урона. Жуткий урод через 3 секунды убьет всех. Рассмотреть толком я его не успел, потому что вскочил на ноги и побежал ему навстречу. Если у меня получится его подранить, то у других будет шанс выжить. Стрелять по нему из штурмовой винтовки даже не пробовал. Если пулемет не берет, то моим калибром и вовсе смешно. Колья были в перешитом мной кармане на левой ноге, но хвататься за них я не стал. На бегу вытащил из-под сумка 2 гранаты в левую и правую руку, зацепил указательными пальцами кольца предохранителей и вырвал. Монстр оказался вплотную ко мне и даже чуть пригнулся ниже, пытаясь лапой подпихать меня в пасть, в которой могла поместиться половина меня сразу. Целиком, может, и не влез бы. Вошел в мерцание и, разведя руки в стороны, погрузился в тушу монстра. Перед глазами красно-серое марево. Ничего не вижу, да и не надо. Разжал руки. Попытался оттолкнуть гранаты от кисти рук, двигаясь вперед. Сколько я сделал шагов, не знаю. Но монстра я прошел насквозь. Вывалился из мерцания с гудящей головой. Руки дрожат. Общая дикая слабость. А на меня несется рубер. И в голову бьется крик прикола. «Капкан, суп!» Выхватил левой рукой колышек из кармана и кинулся навстречу руберу. Тварь почти вплотную. Вошел в мерцание. Левая лапища монстра прошла сквозь меня. А я вогнал колышек ему в грудь и, разжав пальцы, дернул руку в сторону. Еще шаг и выпал из мерцания. Упал на землю плашмя. В голове набатом бьет пульс крови. Сил нет даже шевельнуться. Веки сами прикрыли глаза. И поднять их никак. Только откуда-то издалека доносится монотонное. «Капкан, сук! Капкан, сук! Капкан!» Я отрубился. Пришел в себя практически сразу. Кто-то трепал меня за уши, безжалостно сминая их. Попытался отпихнуть чужие руки, издевающиеся надо мной, и прохрипел: «Какого хрена?» «Живой! Капкан, давай! Брат, держись! Не вздумай теперь сдохнуть!» Меня куда-то волокли. Наконец прислонили к чему-то в полусидящем положении и оставили в покое. Рация трещала множеством голосов. Все кричали и требовали объяснений. Кто-то требовал приказа. Что делать, кто-то эвакуации. И над всем этим голос прикола, так и твердившего, как заведенный. «Капкан, сука!» Властный голос перекрыл всех. «Всем заткнуться нах! Кто пасть откроет, тот нарвется на штраф. Кто там капканом эти? Дайте ему в морду, чтоб хавальник заткнулся. Берц, доложи обстановку. Докладываю, пока с запада перла мелочь, С востока от стаба подошел элитник со стаей. Стая большая. Пустил ее вперед себя, пока ее долбили, подобрался почти вплотную. Наш свежак завалил элиту и порвал Рубера голыми руками. Потерь нет. Что ты несешь, Берц? Как завалил элиту и порвал Рубера? Вы что там, пьяные? Как потерь нет? Как элитника грохнул, толком не рассмотрел. А вот Рубера своими глазами видел. Голыми руками на две части порвал. Плечи с башкой и лапами в одну сторону, брюхо и ноги в другую. Из рации опять понеслись крики и вопросы. Но начальственный голос быстро всех успокоил. Последний раз предупредил. Кто без доклада хоть слово скажет, тот попал на штраф. Все слышали? Атака отбита, элиту завалили, всем заняться своими делами и молчать. Берс, сейчас буду у вас, отбой. Я сидел, не открывая глаз. Все тело ломит и болит. Каждая клеточка ноет тупой болью. В губы уткнулась фляжка с живчиком. Хлебни, капкан, тебе надо. Кое-как сделал пару глотков. Через минуту послышался звук двигателя. К нам подъехала машина. Топот нескольких человек и потом голоса. Берс, давай сюда поближе. Уже походу можно чуть расслабиться. Вряд ли второй элитник будет поблизости ошиваться. Ну ни хрена себе. Вот это вы дали стране угля. Мелкого и, короче, очень много. Ты когда про элиту сказал, я и думать не мог, что тут такая матерая тварь. Вот это экземплярчик. Давай подробности. Да какие нахрен подробности, сам видишь, что за монстр. Видать, старая гнида, глаза отводить мог. Мы стаю увидели всего в 100 метрах, а он вообще проявился только в 40 от нас. Я о таком только слышал. Ну, толпу мы с горем пополам положили. И тут он с двумя руберами. Я, честно говоря, думал кранты. А наш новенький его в момент уделал. Затем рубера на две части. Честно говоря, не знаю, как оно все вышло. Где этот новенький? Ты говорил, он живой. Какой у него дар? Масел, честно говорю, насчет дара. Вроде призрак, толком не знаю. Ты че несешь, Берц? Какой призрак? Где ты видел призрака с такой силой? Ну-ка быстренько ему дозу спека вколоть и ко мне в машину. После такого наши особисты с него пыль сдувать будут и охранять. Как думаешь, Берц? А ведь парню светит нехилая премия, а? Сейчас я раздам ЦУ и поболтаем дальше. Хрен мы теперь отсюда быстро уедем. Будем потрошить станцию по полной программе. Тушки раскидаем по кругу и вперед. Руку в предплечье мне пережали и воткнулась игла в сгиб локтя. По вене пошла волна тепла. Стало приятно и спокойно. Глаза я так и не открывал. А сейчас и вовсе не хотелось. Звуки начали расплываться. Становиться глуше, и я провалился в темноту. Пятая неделя. Просыпался я медленно. Сознание постепенно прояснялось от дремы. Потом рывком вспомнил недавние события и подскочил. Сел на кровати и спустил ноги на пол. Нащупав тапочки, я находился в больничной палате. Просторная светлая комната на одного пациента. Широкое окно забрано толстой решеткой, как и все другие окна в городе. Кровать с чистым бельем, на которой я лежал. Рядом тумбочка и стол со стулом. На входе шкаф для вещей. Вот и вся обстановка. На тумбочке лежат мои чистые выстиранные вещи. Только тут я почувствовал, что я абсолютно голый. Даже трусов на мне нет. И кто-то меня купал. Дверь начала открываться. Я судорожно стал прикрываться одеялом, сидя на кровати. Вошла симпатичная молодая женщина в белом халате. Высокая, стройная, с огненно-рыжими волнистыми волосами, спадающими до плеч. Красивое лицо, с зелеными глазами и прямым носиком. Ехидно усмехнувшись, она ерничая произнесла: «Милай, и что же ты там от меня так судорожно прячешь? Чего я за свои годы не видела? Когда я попала сюда, мне было 85 лет, и 65 из них я проработала в больнице. К тому же рассмотрела тебя полностью я еще вчера. Так что давай, не строй из себя монашку и живо одевайся». От ее слов я совсем смутился. Вроде не мальчик давно, но вот как-то не по себе. Стал к ней спиной и принялся одеваться, заставляя себя не торопиться, а действовать спокойно. Ее пристальный взгляд сжег мою кожу. Прям чувствовал, как она меня оценивающе разглядывает. Когда я полностью оделся, она все так же ерничая сказала: «А ничего так, мужчинка! Пожалуй, такого можно пустить в свою кроватку разок, на пробу!» Вот тут уж я смутился по-настоящему. Стерва рыжая! Ведь специально так говорит, чтобы смутить меня. Дальше она стала говорить уже серьезно, без шуточек. «Пришел в себя? Чувствуешь себя хорошо?» «Да, спасибо, я в полном порядке». «Вот и замечательно. А то меня уже задолбали наши особисты с требованием доставить тебя красивого к нам пред ясные очи. Со вчерашнего дня сидят и с места не сходят. Там в комнате, наверное, уже все стены до потолка кипятком забрызганы. Можешь называть меня Яга. Добавишь баба, горько пожалеешь. Понял?» «Да не дурак вроде». «Тогда так, если не дурак. Совет могу дать, но не бесплатный». «Очень внимательно слушаю». «Старших всегда слушать надо. Они с высоты прожитых лет видят лучше. Я решил слегка насолить этой стерве. Ничего нет для женщины хуже, чем напоминание о ее возрасте». «Ах ты, сопляк, с гонором? Это хорошо, выжить поможет». Рыжеволоска засмеялась. «Значит, слушай, Стаб вчера объявил, что за твои подвиги тебе положена премия в одну красную жемчужину. Но особисты тебя сейчас допрашивать будут на тему, как ты завалил две крупных твари голыми руками. И вот тут ты можешь с них содрать шкуру, потому что заставить тебя выдать секрет они не могут, а продать ты его можешь. Все понял? Тогда с тебя ужин в совой и процент от сделки. Пошли». Мы вышли из палаты, свернули налево и пошли по коридору к лестнице. Спустились на первый этаж и подошли к большому холлу. Она завела меня в небольшой кабинет, в котором на кожаном диване сидели два человека. Третьим был Бишоп, и он спал в кресле. «Оставляю вас наедине, голубки. Воркуйте на здоровье». Яга развернулась и вышла. Один из мужчин прошипел ей вслед: «Стерва». Потом посмотрел на меня. «Меня зовут Масел. Я вчера командовал группой, которая запасала мясо для стаба. Это Колун, начальник службы безопасности. Бишопа ты должен помнить. Мы бы хотели с тобой поговорить о вчерашнем дне. Ты должен проехать с нами». «Да, поехали, поговорим». «Биш, проснись, ты все проспишь». Мы вышли из больницы и подошли к навороченному черному джипу. «Ну да, это простым смертным на машине нельзя. А начальству можно. Проехали мы всего ничего. Служба безопасности располагалась отдельно от военных, рядом со зданием администрации стаба. Трехэтажное здание ничем не выделялось. Разве что за ним была куча гаражей и мастерских. Мы поднялись на второй этаж и зашли в кабинет. Удобные кожаные кресла, массивный стол с компьютером и сопутствующей техникой. На стене гигантский плазменный телевизор. Сухой казенщины здесь и не пахло. «Капкан, мы бы хотели узнать, как ты убил тварей. Все, что может помочь в выживании города, нам жизненно важно. Наш разговор пишется. Это чтобы не пропустить нечто важное. Мы слушаем тебя». «А о чем конкретно вы меня слушаете?» «Я же сказал, мы хотим узнать, как ты убил тварей. Что тут непонятного?» «Мне непонятно, что вы мне за это предлагаете. Вот чего я не услышал». «Что предлагаем? Стаб выдает тебе красную жемчужину». Нет. Жемчужину город выдает, как премию за убийство крупного элитника. К тому же вы мне этого не сказали, а попытались за одну плату получить две услуги. Как-то не тянет на доверие после такого». Бишоп рассмеялся. По его лицу было непонятно, искренне или просто изображает веселье. Ни один мускул у него не дрогнул. Все та же резиновая маска вместо лица. А Колун, выматерившись, сказал: «Сука рыжая, ну баба-яга, допрыгается однажды. Это она успела тебя просветить? Ну да, больше и некому было. Ну ладно, а просто рассказать для стаба ты, значит, не хочешь? В туннеле на службе есть три призрака. Если они будут обладать твоими умениями, это поможет защите города. Не вижу для себя никакого интереса за просто так молоть языком. Почему за просто так? Стаб станет сильнее и безопасней. А мне с этого что? Разве я чем-то обязан Стабу? Может, Стаб меня бесплатно лечил или спас, или вытащил из задницы и всему научил? Вы же не просто хотите узнать, как я это сделал. Вы захотите, чтобы я научил и показал вашим призракам все вживую. Я прав? Вот и заинтересуйте меня. Тут уже подал голос Масел. У тебя в роду евреев не было? Больно ты расчетлив. Мы ведь и сами можем узнать истину. Пороем землю носом и через пару недель выясним, где и как собака порылась. Уверен на 200%, что сможете. Но кто вам сказал, что за это время один или два ваших призрака ласты не склеят? Мда, тут ты прав. Призраки частенько дохнут по непонятным причинам. И чего же ты хочешь? Не знаю, вы меня заинтересуете. Все трое отошли в другой конец комнаты и стали в полголоса совещаться между собой. Придя к какому-то решению, вернулись ко мне. Заговорил Колун. Стаб выплатит тебе 50 горошин за секрет убийства тварей и обучение наших призраков. Ну, так неинтересно. Вы заплатите мне 150 горошин, потому что возиться с вашими людьми я буду не один, верно? Да ты вообще оборзел. Вот как с тобой по-хорошему? А ты не думал, что мы можем просто тебя закрыть и слегка попытать? Грозить призраку попыткой запереть его в камеру, по-моему, глупо. Я просто через какое-то время просто уйду сквозь стену. Это со сломанными ногами. Если вы только попробуете применить ко мне пытки, сдохну, но из принципа ничего не скажу. Еще и подлость маленькую напоследок устрою. Колун и Масел посмотрели на Бишопа. Тот утвердительно кивнул головой и сказал. Не брешет, совсем отмороженный тип. С ним только ласково надо. И насчет подлости не врет. Что-то он перед смертью может утворить. Они долго молча сидели. Наконец Колун сказал. Хорошо, вымогатель. Город заплатит тебе твою плату. Но с этого момента ты переходишь на службу в безопасность. Про патруль забудь. И я заставлю тебя пожалеть, что ты был таким жадным. После обучения наших людей тебя ждет несколько неприятных дней. Уж поверь мне. С этого момента ты слушаешься только приказа Масла и моих. Никому, кроме нас троих и обучаемых призраков, ты не имеешь права рассказывать о своем даре. Не продаешь секрет другим на сторону. И еще. Тебе лучше переселиться к нам в общежитие. Сильно большая волна поднялась после твоего геройства. Стаб второй день на ушах стоит. И все ищут капкана. Счастье твое, что мало кто знает тебя в лицо. Но за твою фотку уже назначена награда. Не думаю, что твое личико долго останется неизвестным. Камер наблюдения тут полным-полно. Кто-то тебя сдаст. Переезжать будешь? Нет, все-таки поживу у горца, привык уже. Сегодня вроде выходной или как? Сейчас едем на полигон. Ты показываешь и рассказываешь нам все. Потом приставлю к тебе охрану. И до завтра будешь свободен. Если на полигон, то лучше ваших людей туда тоже сразу. Они уже там. И полигон подготовлен. Приготовили на всякий случай все, что хочешь. Сейчас по дороге заезжаем в банк, и после этого ты мой. Отыграюсь я на тебе за жадность. Угрозы меня сильно не впечатлили. Не будет же он меня убивать в самом-то деле. А остальное как-нибудь переживем. Мы подъехали к банку и зашли внутрь только с Колуном. Тот, подойдя к стойке кассира, сказал. «Привет, Зевс! Привет, Капля! Вот человек хочет арендовать ячейку на месяц за счет Стаба. Зевс, засвидетельствуй. Капля, 150 горошин ему туда и одну красную жемчужину. Из запасов города приступайте». У кассира челюсть отвисла, но он быстро с собой справился и поманил меня за собой. Мы прошли по коридору и спустились в подвал. Тут находилась куча ячеек разных размеров, начиная от самых маленьких и заканчивая огромными сейфами. Капля открыл один из них, что-то быстро вынул и протянул мне два пакета. В одном был горох, в другом лежала красная жемчужина. Пересчитывать я не стал, Какую ячейку брать? Ты потом что-нибудь докладывать будешь? Ну, может, стволы положу на хранение. Тогда вот, бери эту, 14-15. И оружие поместится, и другое что. С этого дня у тебя месяц бесплатной аренды. Потом 5 спаранов за месяц. Ты жемчужину сейчас съешь? Нет, капли, оставлю на хранение. Да иди ты. Че, правда есть ее не будешь? Ну ты и кадр, капкан. Я сложил пакеты в ячейку и капли ее закрыл. После чего мы поднялись наверх. Меня ждал полигон. Надо отрабатывать полученные деньги. Возле полигона была куча охраны. Отгоняя в стороны всех, кто проходил мимо, 3 других призрака ждали нас, сидя на скамейках. При нашем появлении одни поднялись и пошли к нам навстречу. Заговорил Бишоп. Знакомьтесь, это Капкан. Он будет учить вас новой грани вашего таланта. Капкан, это студент, Кисляк и Пень. Твои ученики, приступайте. Кисляк и Пень были мужиками, лет по 25-30, и смотрели на меня с интересом и вниманием. А вот студент был молодым парнем, лет 18, и в глазах у него был страх и неприязнь. Не знаю, с чего начать и как вам правильно все рассказать. Поэтому для начала просто покажу. Смотрите, я вытащил из кармана колышек, подошел к деревянному щиту, вошел в мерцание, воткнул колышек больше, чем наполовину в мишень и, отдернув руку, шагнул назад и после взрыва вышел из мерцания. В щите после взрыва сияла дыра, пыль и труха еще оседали на землю. У всех были ошарашенные лица. Бишоп и Масел снимали все на камеры. Я подошел к остальным и начал говорить. Когда мы находимся в призрачности, я называю это режим мерцания, мы не можем брать или перемещать вещи, мы не можем стрелять или рубить, но вы все видите свечение вокруг наших тел. Если вокруг много пыли, света будет еще больше. Это и слово одного знахаря натолкнули меня на одну мысль. Знахарь сказал, что нельзя выходить из мерцания в преграде, но вот если какой-то предмет будет у нас в руках, когда мы войдем в мерцание, и мы расстанемся в этом состоянии с предметом, что будет? Пока он контактирует с нашим телом, у него наши свойства. Но когда контакт теряется, предмет получает свои обычные физические свойства. А по законам физики, два тела не могут находиться в одном физическом пространстве. Происходит взрыв. Материя выталкивает лишнее из своего окружения. Я пробовал по-всякому. Лучше использовать предметы с наибольшей плотностью. Но таскать с собой железные прутья слишком тяжело. Хватает и деревянных колышков. Я чуть передохнул и хлебнул живчика. Все внимательно слушали и не перебивали меня. Для них это было в новинку. Никто из них не догадывался о таком. Просто проходили сквозь стены препятствия. Рубера я убил именно так. Вогнал ему кол в грудину и его разорвало. С элитником ситуация чуть-чуть иная. Я оставил в нем 2 гранаты и прошел сквозь него. Сейчас понимаю, что даже активировать взрыватели было не обязательно. Просто не сообразил сразу. Смотрите, я подошел к большому столу с разнообразными предметами на нем. Чего тут только не было, аж глаза разбегались. Взял гранату, показал всем и пошел к стоящему вертикально бетонному фундаментному блоку. Вошел в мерцание и засунул гранату примерно в середину бетона. Отвернулся, и блок взорвался. Шрапнелью разлетались куски и камни. Свечение вокруг тела мерцало на расстоянии 10 сантиметров. Пыль стояла облаком. Вынырнул из мерцания и пошел к остальным. Пока мы в мерцании, механизм защиты нашего тела выталкивает из нас пыль и мелкие предметы. Молекулу воздуха, да все выталкивает. Но если вы выйдете из мерцания в дереве, стене или еще в чем-нибудь, вы также взорветесь. И еще одно. Меня долго мучило, почему мы не погружаемся в землю или не проваливаемся сквозь пол на втором этаже. Все дело в том, что на ногах у нас какая-то защита другого типа. Свечение намного сильнее, чем на других участках тела. И если вы попробуете просунуть ногу через препятствие стопой, у вас ничего не получится. Не знаю, насколько у вас развиты ваши дары, у меня осталось сил на одну демонстрацию. Я повернулся к Колуну и посмотрел на него, затем сказал: «Для более наглядного примера хотелось бы одного зараженного. «Сейчас доставят клетку. Мы специально приготовили». Он что-то приказал в рацию, и мы стали ждать. Я специально нанялся в стаб, чтобы отработать тактику борьбы с тварями. Но в патруле плотного контакта нет. Поэтому даже обрадовался, когда кинули на охрану мародеров. Вот только не ожидал, что нарвусь на крупных монстров. У колуна глаза на лоб вылезли. Он поперхнулся и закашлялся. Потом выдавил из себя. «Подожди, ты что, первый раз испытывал свои приемы в той мясорубке? И до этого такого не делал? Ты полный псих-капкан. Какого беса ты тогда кинулся на элитника?» «А что мне оставалось делать? Бежать? То, что смогу завалить монстра, я даже не надеялся. Просто прикинул, что если смогу вырвать ему лапу, то сильно поврежу его, и у ребят появится шанс добить и выжить. Видно же было, что пулеметы его не остановят. А остальной стрелковкой его даже не царапало. Так что удачно все вышло». «Ну ты придурок. Полный конченый отморозок». «Нет, Колун, я не такой. Выхода просто не было. Подъехал манипулятор, в кузове которого стояла клетка с бегуном. Уже продвинутый по цепи эволюции монстр. С человеком не спутаешь. Изменившиеся черты бывшего лица. Жуткие буркалы глаз. Тварь прилипла к решетке. Постоянно урчала и тянула к нам руки. Еще похожие на человеческие. Клетку поставили на землю. В 20 метрах от нас. Машина временно отъехала. Я вытащил колышек и шагнул к клетке. Колун вытянул руку с пультом дистанционного управления замком и спросил у меня. «Готов?» «Да». Щелкнул замок, и двери открылись. Бегун выскочил из клетки и побежал на меня. Вошел в мерцание, когда до него оставалось два шага. Подшагнул навстречу и вогнал кол в живот. Резко дернул руку на себя. Шагнул дальше и выпал в реальность. Сил больше не осталось. Мог еще один раз попробовать. Но зачем демонстрировать полную свою силу? Надо и запас иметь. Надо и запас иметь. Обернулся посмотреть на тварь. Ее разорвало на части. Вот вроде бы и все, мужики. Что еще? Все предметы, которые вы хотите отпустить в чем-либо, будут этому сопротивляться, как магнитом к вам притягиваться. Для этого надо приложить некоторые усилия и рывок раскрытой руки. Достал свои колышки из кармана, положил на стол и скомандовал. Теперь пробуйте вы, по очереди. Кисляк и Пень старались на совесть. Оба смогли повторить мой фокус со второй попытки. А вот студент подкачал. Он так и не смог оставить кол в мишени. Когда все выдохлись и не могли использовать дар, Колун объявил. «Все поняли принцип. Тогда так. На сегодня все свободны. Завтра с утра собираемся в конторе и снова на полигон. Будем шлифовать и закреплять умения. Капкан, ты пока со мной». Мы пошли к машине, и по пути он расстроенно бурчал. «Блин, все гениальное просто. Ведь все знали, что призраки часто гибнут. Но никто просто не хотел сильно копать и узнать, как и почему. Могли и сами додуматься». Я молчал. Мы загрузились в машину и поехали к конторе. Даже не поднимаясь в кабинет, он свернул куда-то на первом этаже и привел меня в какую-то комнату. Там познакомил меня с двумя парнями. «Знакомься, это Кама и Слик. Они будут ходить за тобой хвостиком, пока ты у нас на службе. Выдайте ему рацию. У вас 15-й канал. Капкан, даже если у тебя будет хоть намек на угрозу, сразу вызывай парней, понял?» «Пока нет. Что за угроза?» «Ну ты, блин, дятел. Да тут сейчас все команды рейдеров мечтают захомутать тебя к себе. Или на крайний случай распотрошить тебя на предмет узнать, как ты завалил элиту. Я же говорил тебе, что став второй день на ушах стоит. Лучше бы ты перебрался к нам под бок. Мне бы спокойней было. Кстати, твою снарягу из патруля мы сдали. Можешь не дергаться. Все, до завтра ты свободен». Я вышел из кабинета, прикладывая рацию на левое плечо. Два здоровых парня шли следом, тихие и незаметные. «Мужики, я в гостиницу, поесть и отсыпаться. Вы как, все время будете со мной?» «Даже если ты девочку приведешь, мы будем за дверью, не сомневайся. Как Кол сказал, так и будет». «Ну тогда пошли. Зачем пошли? Поехали!» Возле выхода стоял черный джип. Мы уселись и поехали к горцу. Дела у меня вроде бы и не было. А сам думал, что надо встретиться с горбом Егой. Надо повидать команду Берца. Но время уже к 4. А у меня маковой крупинки во рту не было. Машину оставили сбоку от входа и вошли в ресторан. Тот был забит под потолок. Свободных мест не было совсем. Подошли к стойке. И горец растянул губы в такой улыбке, что казалось, сейчас щеки порвутся. Не успел он сказать и слова, как Кама наклонился к нему, схватил за пиджак и через стойку подтянул к себе. Что-то быстро заговорил ему в ухо и потом отпустил. Хозяин быстро закивал головой, показывая, что все понял, и показал на вход в гостиницу. Мы поднялись в мой номер. Позвал парней заходить. Буквально через 3 минуты пришел хозяин с помощницей и притащили 2 подноса, испускающие такие запахи, что у меня скулы свело. Еще горец протянул папку для бумаг, набитую конвертами. «Там тебе письма, дорогой. Номер сейчас будет, кому?» Мы расположились за столом, и я накинулся на еду. Чуть сбив голод, взял бутылку водки и хотел разлить на троих, но парни прикрыли стопки руками. «Если Кол узнает, что мы выпили, а он узнает, нам хана. Так что ты сам как-нибудь. Сейчас покушаем с тобой, нам освободят номер напротив и оставим тебя. Если что, сразу вызывай», — сказал Слик, и мы принялись молча кушать. Вскоре раздался стук в дверь, и парням отдали ключ от номера. «Ладно, капкан, мы напротив, не будем мешать. Только очень тебя прошу, не осложняй жизнь нам и себе. Если куда захочешь пойти, предупреждай», — сказал Слик. Я улыбнулся и ответил: «Парни, никуда сегодня не пойду. Завтра, да, надо будет побегать, а сегодня просто нажрусь до розовых слоников и спать буду». Мужики вышли и оставили меня одного. Я неспешно кушал и выпивал. Раскрыл папку и стал разглядывать письма, недоумевая, кто тут мне мог столько написать. Разобрался я быстро. Никто меня не знал. И писали в надежде познакомиться и заключить с командой такого-то и сякого-то контракт на работу. Другие послания отличались предложением продать им информацию по убийству монстров. Почти все послания разделялись на эти 2 кучки. После 2 десятков даже просматривать расхотел. Быстро перебрал конверты, читая от кого, и на одном остановился. Капкану от викинга. «Ну-ка, почитаем». «Капкан, я бы хотел с тобой встретиться. Поговорить по поводу Марии. В любой вечер в баре Крот». «Ух ты! Вот это уже интересно. Надо будет сходить поговорить, но уже не сегодня. Да, наверное, не завтра. Мне с Егой надо в ресторан». С трудом искупавшись, допил 2 бутылку водки и отрубился. Будильник поднял меня в 6 утра. После душа и порции живчика задумался. Мой эликсир заканчивался, а вроде должны выдавать наемникам. Надо запастись. Из номера позвонил по кабельному телефону вниз и заказал завтрак. Потом постучал парням в дверь напротив, открылась моментом. Спросил у Кама: «Ну что, поехали?» Мы прибыли сразу на полигон. Дождались остальных. Колуна сегодня не было. Вместо него был квадратный мужик, представившийся Кругом. Прям шутка такая. Сам Квадрата зовут Круг. До обеда я гонял кисляка и пня на износ. Мужики были довольны и рады открывшимся им возможностям. А вот со студентом вышла заминка. У того никак не получалось оставить предмет в преграде. Пока до меня не дошло, что парень просто боится находиться рядом со взрывом. И поэтому не отпускает кол в мишени. Изменил тактику и заставил его взять простую удочку длиной 3 метра. После воткнуть в ФБС-ку фундаментный блок строительный и отдернуть руку, блок сломался пополам. А удочка исчезла во вспышке света. Дело сдвинулось с мертвой точки. Но я был на 100% уверен, что из студента боевика не выйдет. Парень просто боялся и тварей, и своего дара. Тут не моя помощь нужна, а психолога. Потом за нас взялись спецы из военных. Дар мы слили в ноль. И нас начали гонять на физическую подготовку. Инструктор учил нас падать в прыжке. Как будто мы в мерцании отпрыгнули от монстра и в полете вышли в реал. И должны сгруппироваться и упасть на землю с перекатом. чтобы ничего себе не сломать. После обеда снова на полигон. Гонял нас инструктор жестко. Безопасники без оврала работали до 5 вечера. И после 5 нас отпустили. Две моих тени поинтересовались планами. Слик, Кама, давайте зайдем в банк, потом в гостиницу. Вечером у меня встреча с дамой. И потом как получится. Слик заинтересовался. Ух ты и шустрый. Встреча с дамой у него. Просто девочка или кто? Ягу знаешь? Вот с ней. Ты чё, охренел? Лучше передумай, капкан. Стерва та еще. Да нет, парни, по делам надо. А, если по делам, тогда смотри. А то я думал, ты ее в кровать затащить хотел. Даже мысли такие из головы выбрось, если думал. И именно такие мысли у меня в голове и крутились. Но озвучивать свои намерения я не собирался. В банке взял из ячейки 30 горошин. Остальное оставил там же. Хотел зайти к Горбу, но передумал. Сразу отправился в гостиницу. Вошли в ресторан. Я чуть не споткнулся. Он был битком набит. Даже за стойкой бара и администратора пустых мест не было. Толпа народа бурлила и гудела. Нас увидели сразу и кинулись ко мне. Кама и Слик встали передо мной и кивнули. «Сваливай, мол, отсюда». Заскочив в номер, я понял, почему Колун настойчиво рекомендовал мне переселиться к безопасникам. Куча народа, хотевшая встречи со мной. Покой меня не оставит. Номер был убран. Грязная посуда и подносы исчезли. Зато прибавилась кучка писем. Вспоминая толпу внизу, подумалось, что мою фотку, как предсказал Колун, народ все-таки раздобыл. Это совсем не радовало. Не так не хотелось дождаться хряка. Вызвал по рации Слика. И когда тот пришел, поинтересовался, как мне связаться с Егой. «Да просто позвони по телефону и позови. Че ты как дитё малое?» «Слик, ты не забыл, что я здесь всего неделю? Просто даже элементарных вещей не знаю. Куда звонить?» «Как куда? В больницу, конечно. Она главный знахарь. Если свободная, подойдет к телефону. Вон на тумбочке справочник. Бери и звони». «Спасибо, Слик». Тот вышел из номера что-то бурча. А я стал листать самодельную брошюру справочника. Дозвониться удалось трудом. Пока я продрался через кучу медсестер и дежурных, хотелось плюнуть и просто пойти в больницу. Наконец в трубке раздался голос, напоминающий звук пенопласта по стеклу. «Яга у телефона, слушаю». Аж мурашки по коже. Может, идея личной встречи не так хороша, как я думал? Это капкан. Хотелось бы отдать процент от сделки и сводить даму в ресторан. Если вы найдете время, конечно. Голос изменился моментально. Теперь он напоминал мурлыканье недовольной кошки, которая обожралась сметаны. «О, капкан, рада, что ты не забываешь о своих долгах. Люблю ответственных людей. Давай, встречаемся сегодня в 8 вечера возле ресторана «Совой». «Хорошо, я буду вас ждать». В трубке раздались гудки отбоя. Я искупался и побрился. Навел на себя марафет и с горечью подумал, что уже давно пора подстричься. Вызвал парней по рации и попросил отвезти к ресторану. Когда они меня увидели, то оба за... «Не понял, вы чё?» «Да так, капкан, ничего. Ты куда собрался?» «Совой?» «Да блин. Тебя и на порог не пустят. Костюм или смокинг есть?» «Вы что, издеваетесь? Какой нах смокинг?» «Обыкновенный. Ты идешь к местной элите в гости. Кто там тебя в камуфляже пустит?» «Ладно, поехали по-быстрому, приоденем тебя». Мы загрузились в машину, и они повезли меня куда-то. Быстро заволокли в какой-то магазин и протарахтели продавцу заказ. Тот шустро метнулся, и не успел я глазом моргнуть, как меня одевали в костюм какой-то брендовой марки. Потом приволокли туфли. Чувствовал себя не в своей тарелке. Уже привык, что все здесь по-простому, никакой интеллигенции, все только на «ты». И тут на тебе. Из магазина поехали к ресторану. Но по пути парни, смеясь как сумасшедшие, остановились возле маленькой лавки, торгующей цветами. И заставили купить букет шикарных роз. За один спаран, кстати. Я подумал, что они надо мной изощренно издеваются. Но думал так недолго. Стоило нам подъехать к «Совой», как мне сразу поплохело. Это был ресторан. Возле входа стоял швейцар в униформе и открывал двери для посетителей. Как-то сразу вспомнилось, что я простой строитель-шабашник, без образования. Идти внутрь мне сразу расхотелось. Если там куча вилок и ложек к каждому блюду, то я просто опозорюсь. Время на рассуждение не осталось. По тротуару, мощенному брусчаткой, шла яга. В элегантном вечернем платье красного цвета. В туфлях на шпильках. Она просто притягивала взгляд. Вышел из машины и пошел ей навстречу. Мысли из головы выдуло ветром восхищение красивой женщиной. Подойдя к ней, протянул ей букет и произнес: «Вы просто ошеломительно выглядите в этом платье. Позвольте подарить вам этот букет». «Да ты к тому же не лишен манер. Позволяю, только давай на «ты», без всяких недомолвок». Мы поднялись по ступеням ко входу. И тут я заметил табличку на двери. «Только для граждан стаба». Уже было думал, что делать, когда моя спутница сказала швейцару: «Это мой гость на сегодняшний вечер». Швейцар поклонился и открыл двери. Меня слегка покоробило это ее выражение «на сегодняшний вечер». Но потом вспомнил реакцию моих телохранителей, когда они узнали, с кем у меня вечер, и успокоился. Вряд ли у Еги много любовников. Просто это ее защитный механизм – быть стервой, чтобы отпугивать лишних потенциальных самцов. В шикарном зале ресторана был столик, забронированный Егой. Мы присели друг напротив друга и взяли папки меню. Что там было написано, я даже не видел, вот клянусь. Мои глупые глаза, живущие своей жизнью, пялились на грудь Еги. Долгое воздержание молодого организма дало себе знать. Нет, умом я понимал, что вечер в ресторане заказала Ега. И это как бы моя плата за совет, который она мне дала. Плюс еще доля гороха. Но вот молодой организм требовал своего. И объект вожделения был рядом. Привести свои мозги в порядок стоило огромных трудов. Вытащил из кармана пакет горошин и протянул ей. Она взяла его и, посмотрев на меня своими зелеными глазищами, спросила: «Сколько здесь?» 15 горошин. Десятая часть от продажи». «Ох ты, какой молодец! Я рассчитывала на 5. Как же ты крутанул колуна на такую сумму?» Он просто не смог отказать моей харизме и юмору. Ега рассмеялась. Смех был грудной и приятный. «Блин, да у меня серьезные планы в отношении этой женщины. В смысле, просто так мы не расстанемся». «Молодец, мне нравятся решительные мужчины». Часа полтора мы просидели в Совой, и мне пришлось отдать еще одну горошину за вечер. Положение обязывает. Совой – это не ресторан, это показатель статуса. Простого рейдера там даже на порог не пустят. После мы перебрались в бар, подальше от центра. Причем шли пешочком под ручку и зависли там. Мои сопровождающие ехали на машине следом. А когда мы сидели в баре, они были за соседним столиком. Глаза у них были не то что круглые, они были квадратные. Проснулся я из-за звука телефона в кармане. Было 6 утра. Мы с Егой валялись на диване в прихожей ее дома. Одетые, переплетясь руками и ногами. Ее платье было порвано в нескольких местах, как и мои брюки и пиджак. Чем закончился вчерашний вечер, я не помнил. Только то, что мы пошли к ней домой, и все. Провал памяти. Ни хрена себе сходил на свидание. И как оно все было? Ега застонала: «Выруби к черту свой телефон или разбей. Ох, как плохо-то. Пригласила мальчика на свидание, называется». «Если ты еще раз назовешь меня мальчиком, то я буду называть тебя Бабой-Ягой». «Только попробуй, сразу пожалеешь». Мы пытались распутаться и привести себя в порядок. Наконец нам это удалось. На столике стоял вычурный графин. И Ега стала пить прямо из тонкого горлышка, не затрудняя себя налить питье в стакан. После протянула мне. В графине оказался живчик. В ванну она пошла первой. Пока она плескалась и приводила себя в порядок, я мучительно пытался вспомнить, чем закончился вчерашний вечер. Ни черта не получалось. Было между нами хоть что-нибудь? Надеюсь, что нет. Не хотелось бы опозориться. К тому же с женщиной, которая мне нравится. Когда она вышла из ванной, я пулей метнулся туда. Искупался под холодной водой и быстро пришел в себя. Память не возвращалась. Но оставалась надежда, что еще не все потеряно. Знахарка сказала: «Будем считать, что вчерашнего вечера не было. У тебя есть еще одна попытка пригласить меня на свидание». «Я с тобой полностью согласен. Давай завтра позвоню и договоримся». «Идет. А теперь дай мне собраться на работу». Я подошел к ней и, рывком притянув к себе, впился в губы. Они были сладкими и податливыми. Лаская их своим языком, чувствовал еще немного и забуду про стап и про работу. А ее упругая грудь, прижатая к моей, вообще сводила с ума. Через силу оторвавшись от нее, прохрипел: «До завтра, Яга, не планирую никаких дел». Выскочил из дома и пошел к джипу охраны. Бедные мужики, они всю ночь проспали на сиденьях машины. Мужики не казались бедными. Насколько я понял, два этих гада щелкали меня вчера весь вечер, и теперь морды у них светились счастьем. Слик даже решил пошутить, сказал мне: «Капкан, а хочешь, я тебе продам фотку, где ты Ягу на плече несешь кверху жопой?» «А давай только сначала ты эту фотку Яге покажешь, а потом я куплю. Идет?» «Ну чего ты сразу кайф ломаешь, а? Ведь скажи теперь кому, что Ягу на плече носили, хрен кто поверит. А у меня доказательства есть». «Вот эти самые доказательства она тебе в попу засунет, даже не сворачивая трубочкой, понял, нет? Давай так, я покупаю у тебя все фотки и видео за 3 горошины, но с условием, что больше их никто не увидит, идет?» Лицо у Слика вытянулось. Он озадаченно почесал затылок и задумался. «Капкан, так не получится. Я паре ребят уже скинул». «Ну, тогда я тебе так скажу. Беги от Яги подальше и постарайся ближайший месяц не попасть в больничку. Иначе вылечит она тебя от чего-нибудь не того, о чем ты долго жалеть будешь». Слик опечаленно вздохнул. «Ну, а чем он думал? Поприкалывался. Теперь горько пожалеет. Не думаю, что Яга такое спустит на тормозах. Отыграется на виновнике». На полигоне мы отработали стандартно. Пень и кисляк меня радовали. А студент бесил. Шест, удочка или палка взрывали мишень. Но вот колышками и гранатами у него ничего не получалось. К вечеру пришел Колон. Отозвал меня в сторону и поинтересовался успехами. Я честно ответил ему все как есть. Только сказал, что брать напарником студента не рискнул бы. Начальник долго думал и наконец произнес: «Ладно, будем считать, что вы немного готовы. Завтра собираетесь чуть раньше возле конторы. Будет у вас пробное испытание. До завтра все свободны». Мы разошлись. Я с парнями поехал к горбу. Войдя к знахарю, остолбенел. Тот надо мной издевался. Поднялся, вышел из-за стола и, низко мне поклонившись, произнес: «О, Гудвин великий и ужасный, чем я обязан за оказанную мне честь вашего посещения моей скромной обители?» Посмотрел на него непонимающе. За что он со мной так? Развернулся и пошел к выходу, бросив на ходу: «Да пошел ты! Капкан, стой! Чего ты как девочка? Уже и пошутить нельзя. Ты, блин, так город перебаламутил, что тебе легенды ходят. Стой, тебе говорю». Разговаривать и просить совета у горба мне расхотелось. То, что он друг хряка, не означает, что он станет моим другом. Да и его поведение при последних встречах мне не понравилось. Поэтому я вышел и сел в машину к охране. Слик сидел мрачнее тучи, а Кама сиял улыбкой. Спросил, в чем дело. Ответил улыбающийся Кама: «Кто-то подумал, что будет смешно разослать прикольные фотки знакомым». Все посмеялись и теперь наперебой рассказывают шутнику, что примерно его ждет. Теперь шутник думает, что шутка была не слишком удачной. Но уже поздно. А свалить из стаба даже временно он не может. Он же на службе. И ждет его кара неописуемая. Кама заржал, не скрывая злорадства. Говорил же ему вчера. Думай, что делаешь. А он прикол, прикол. Вот теперь и посмотрим, кто в итоге пошутит. Заткнись, Кама, без тебя тошно. Куда едем, капкан? Поехали к Горцу. Сегодня последний оплаченный день гостиницы. Завтра, наверное, переберемся к вам. Мне сегодня еще со знакомыми надо встретиться. Смотаемся в бар Крот. Знаете такой? Парни кивнули. Мы заехали в гостиницу и потом отправились в бар. Ждать викинга пришлось около часа. Тот со своей командой появился только около 7 вечера. Увидев меня, мужики загалдели и всей толпой пошли к нашему столику. Со всеми поручкавшись и обнявшись, кое-как расселись за двумя сдвинутыми столами. Чего от меня хотел парень, я даже представить не мог. Ведь вроде говорил ему, что на девушку никаких видов не имею. Но не могу себе представить Машку в качестве своей партнерши по постели. Как сестру могу, а любовницы нет. Викинг начал сам. «Капкан, тут такое дело. В общем, я сделал Марии предложение. И она согласилась стать моей женой. Я на хорошем счету в стабе. Мне осталось всего полгода, и я получу гражданство. Наша команда занимается охраной периметра, мы снайперы. Уже 2,5 года отработали. Нас ценят. Уходить отсюда не будем. Это хороший законный стаб. Мне даже продадут дом со скидкой. И мы с Машей сразу будем жить в своем доме». «Ну, а при чем здесь я? Можешь объяснить? Думаешь, я буду против или еще что? С Машей у меня ничего не выйдет. По причине отсутствия к ней интереса как к женщине. И потом, я убил ее брата и жениха, когда те обратились. Так что флаг тебе в руки и барабан на шею. Совет да любовь». «Да я знаю, что ты не против. Но тут такое дело. Тебя сейчас не поймаешь, как особисты тебя к себе зацапали, так тебя и не найдешь. А Мария хочет, чтобы ты был на свадьбе вместо ее отца. Вроде как ты ее спас, и самый близкий ей здесь человек. Откажешься или нет? А у вас уже что, и день свадьбы назначен? Какие вы быстрые!» «Ну, так уж получилось. Женщин тут хоть и побольше, чем в других стабах, но тоже на всех не хватает. А Маша хорошая девушка. Так что я не стал теряться». «Так ты как, не против?» «Нет, не против. Когда планируете столь важное событие? Правда, нам бы и с Машей встретиться. Мне и правда надо с ней поговорить». «Сегодня среда, а мы хотели сделать свадьбу в воскресенье, когда у всех выходной». «Хорошо, встречу с невестой, все обговорю. Рад за вас». «Спасибо, капкан, для нас это важно». «Ладно, до встречи, у меня еще дела были». Мы вышли из бара, и парни спросили, куда теперь. Мне хотелось встретиться с Берцем и его командой. К ним и поехали. Парни были в казарме, мы предварительно переговорили по рации, и они довольные ждали меня. Встреча была бурной, меня обнимали, хлопали по плечам и спине. Все тарахтели наперебой, пока Берц не рявкнул. «Всем заткнуться, дайте человеку свободы. Пошли стол накроем и проставимся за спасение наших шкурок. Терпи, парень, мы тебя сегодня замучим». Казармы патруля были вполне себе приличными домами с однокомнатными квартирами. А так как нас собралось 11 человек, то мы нигде не вместились бы. Поэтому мы оккупировали комнату отдыха, шуганув из нее лишних. Бильярдный стол послужил обеденным. Его застелили двумя скатертями внахлёст и накрыли с космической скоростью. Меня познакомили с новым членом команды, которого им прислали вместо меня. Парня звали Скол. И в отличие от меня, это был опытный рейдер. Пить мне абсолютно не хотелось. 2 предыдущих вечера внесли свои коррективы. Но меня никто не спрашивал. Накачивали меня насильно. Под конец вечера бывший командир сказал мне: «Ты меня извини, капкан. Просто не в то время ты к нам попал. Поэтому так неласково тебя и принял. Сейчас даже стыдно. Ты нам всем жизнь спас. Так что имей в виду, нужна будет помощь, Только свистни, и мы поможем, чем сможем. Да ладно тебе, Берс. Я как был зеленым новичком, таким и остался. Просто мне очень сильно повезло, что у меня такой крестный кохряк. Это ему спасибо нужно сказать. Не переживай, паря. И ему скажу спасибо за такого рейдера. Ты молодец. Побольше бы таких. Жаль, что безопасники тебя к себе захомутали. У нас сложилась бы отличная команда. Не в обиду, Берц, но вряд ли. Я не хочу на службу в стаб. 2 недели, потом, наверное, уйду. Квас заинтересованно посмотрел на меня. Потер рукой подбородок и спросил. То есть как уйдешь? Куда? Ты что, не хочешь стать гражданином стаба? Я пока сам не знаю, чего хочу. А то, что знаю, не предполагает долгого контракта со стабом. Как-то так выходит. Просто жду хряка. Понятно. У тебя какие-то свои дела с этим толстым кабаном. Хотя не хочу сказать про него ничего плохого. Расстались мы с ребятами около 10 вечера. Уже в номере с трудом вспомнил, что сегодня последний оплаченный день за гостиницу. Что делать дальше? Угорца мне понравилось. Но вот напряг с посетителями. Как быть? Утро вечера мудренее. Завтра решу. Нашел в справочнике домашний телефон Яги и позвонил ей. После 5 попыток позвонил в больницу. Голос, раздавшийся в трубке, напоминал шипение огромной разъяренной гадюки. «Я вас внимательно нюхаю. О чем вы мне хотели исповедаться?» «Яга, это капкан. Не будь такой злой, я ни в чем не виноват». «Ты? Да как ты, зараза, вообще посмел мне позвонить? Да я же тебя...» «Яга, успокойся. В чем я виноват? В том, что пригласил тебя на свидание и отдал долг? В чем дело?» «И ты, гад, еще спрашиваешь, кто разослал фотки и видео с моей жопой, а? Кто сфотографировал меня в порванном платье?» «Я этого сделать не мог. Я же нес тебя на плече. Сама подумай. Успокойся, пожалуйста, и давай нормально поговорим. И давай нормально поговорим». «Я спокойно, очень спокойно. Только вот на глаза мне ближайшую неделю не попадайся. И передай привет тому умнику, который так весело пошутил. Скажи ему, что я очень жажду встречи с ним, и она обязательно состоится. Я так думаю, что ты знаешь, кто это сделал. Скажи мне имя, и у тебя не будет проблем. Слово даю». «Яга, я не могу этого сделать. Узнай сама, кто так пошутил. Ты же можешь». Шипение сменилось рычанием. Я прямо чувствовал, насколько взбешена женщина. «Вторая попытка у тебя отменяется. Не попадайся мне на глаза, целее будешь». Трубки раздались гудки отбоя. Ну, слик, ну, удружил. Даже представить не мог, что так обернется. Хреново выходит. А так хотелось хорошего. Помылся и улегся спать, поставив будильник на 5 утра. Утром подскочил и искупался в душе холодной водой. Собрал все вещи и позвонил вниз на заказ завтрака и вызов горца. Тот прибежал через 5 минут с подносом и сразу заговорил. «Капкан, читоха ты, дорогой!» «Горец, без обид, я, наверное, съеду тебя, переберусь к безопасникам». «Зачем так делать, да? У меня тебе плохо? Ты скажи, че ты хочешь, да? Хочешь девушек вечером, да? Все будет, зачем уходить? Живи у меня! Тебе хорошо, мне хорошо». Торгаш есть торгаш. Грузин получил хорошую прибыль от моего присутствия в его гостинице. Все номера заняты. В ресторане нет ни одного пустого столика. Бар ломится от посетителей. Но мне-то от этого только одни проблемы. Не хочу я ни с кем встречаться и общаться. Хочу просто дождаться хряка. «Извини, горец. Другой раз остановлюсь только у тебя. Ты хороший хозяин, и у тебя хорошо. Только мне тишины хочется, так что ухожу». «Жал, да. Так все хорошо стало. Еще поживешь у меня, да?» «Да, горец, только потом, не сейчас». вызвал по рации парней и сказал, что выходим. Вещей как-то оказалось очень много. Две сумки с оружием и патронами. Кучка барахла. Короче, кому помогал спустить одну сумку вниз. Вчерашняя злость у меня не прошла. И я сказал Слику, знаешь, парень, ты так хорошо пошутил, что я хочу вызвать тебя на дуэль. Тот побледнел и переспросил. Капкан, это официальный вызов? Да, скажи когда. Сегодня вечером после работы. Вызов регистрирую сам. Парень совсем потух. Вроде не слабак и не трус. Чё ж его так подкосило? Мы добрались до здания службы безопасности и прошли внутрь. Дежурный направил меня в местный арсенал за оружием. Прибарахлили меня конкретно. Еле нес все на себе. После пошли по наводке Кама в зал совещаний. Тот был наполовину пуст, но быстро заполнялся людьми. Появился Колун. Всем кивнув, он поднялся на подиум и начал говорить. Он раздавал всем задачи на день и только нас, призраков, оставил напоследок. Когда из зала ушли все лишние люди, он обратился к нам. «Короче так, через 5 дней в город придет караван с севера от кирдов. В стабе мало валюты, а вы все знаете, что оттуда идет самое лучшее оружие. Вас решили направить в усиление смертников на добычу потрохов. Молчать и не перебивать. Никто не говорит, что вы должны сдохнуть. Вы будете последним шансом смертников на выживание. Из вас формируют команды по 3 человека, 2 штрафника и плюс 1 из вас. Ваше дело прикрывать в самом хреновом случае 2 живцов. Все ясно. Студент остается тренироваться на полигоне. Вы 3 быстро на 3-й двор. Ваши телохранители с вами не идут. Вперед. Мы 3 вышли из зала и пошли к машине. Вел Кисляк. Я у него спросил, что все это значит. Капкан, давай уж загрузимся по машинам. И потом я тебе расскажу, в какую жопу мы попали. Благодаря тебе. Все потом. Я пока старший, будем ехать, просвещу тебя по полной. Нас привезли на 3-й двор. Это была территория охотников за потрохами тварей. Машину у них вызывали ностальгию по прошлой жизни. Как будто вспомнил кусок из фильма «Катастрофы» про постъядерный мир. Нас быстро загрузили на странную платформу. Даже описать трудно, что это была за машина изначально. Кабина была покрыта листами брони, с прорезями для обзора водителя. Везде торчат шипы. Но вот сама платформа была открытой. Широкая площадка, а на ней 7 огромных станковых арбалетов. 3 по бортам и 1 в торце. Механизмы были самодельными и топорными, но от этого они не казались игрушками. Стрелы, установленные в станках, были метровой длины, с железными коваными наконечниками. Стабилизатор полета. Пластиковые вставки на концах жуткого дротика. В середине платформы возвышались 2 пулеметных гнезда со спаренными пулеметами. Обслуга платформы состояла из 18 человек, плюс 3 нас и 6 смертников. Когда мы тронулись из города, в составе колонны и 6 машин, я не выдержал и спросил Кисляка. «Ну теперь ты мне скажешь, что нас ждет и что нам делать?» «Дело такое, Капкан. Видишь этих 6 бедолаг? Так вот, они штрафники. Где-то, как-то, залетели в ставе по глупости. Может, морду кому навели не на арене. Может, стреляли. Не в том дело. Главное, они попали на штраф. А штрафы бывают разные. Можешь откупиться, честь тебе и хвала. А не можешь, будь добр отработать. Работы бывают разные. Могут назначить на охрану. Могут поставить дерьмо качать. Вот сам прикинь, стаб производит кучу дерьма, а центральная канализация у нас – это слив в 1 гигантскую яму. Ее надо откачивать каждый день. На такую работу никто не пойдет. А вот штрафник никуда не денется. Будет работать на благо стаба. Бежать смысла нет. Сразу занесут черный список и разошлют во все ближайшие стабы твою ментат-карту. И там тебе дадут 2 сутки приюта и все. Вали куда хочешь. И так во всех ближайших стабах, которые закон поддерживают. А в другие я тебе и соваться не советую. Ну кто тебя будет уважать, если ты 2 месяца дерьмо качал? Неважно по каким причинам. Ну и тут у нас есть выход. Можно скостить срок. И причем конкретно. Записавшись в приманку, ты неделю работаешь приманкой для тварей, вызываешь их на себя. Тебя прикрывают и бьют монстров, которые ломятся к тебе. Но сам понимаешь, что смертность у таких ребят зашкаливает. Минимум 1 труп в 3 дня. Вот теперь и решило наше начальство прикрепить нас, таких смертоносных, на охрану смертников. Ты, кстати, не думай, что это ребята тряпки. Они тоже не промах. Смертники неумех не берут. Но мы будем их последним шансом выжить. Запомни это. Они на тебя рассчитывают. Помни об этом. Наше дело не дать убить тварям этих бедолаг. Мы будем работать тройками. Я поставлю тебя с кипятильником и электриком. Твое время настанет только после того, как они сольют силу в ноль. Скажи, кисляк, а ведь ты тоже не на последнем месте в стабе. Мужик засмеялся, одобрительно похлопал меня по плечу и ответил. Я один из замов Колуна. Просто удивительно, как я сам не додумался до такого способа убийства твари, который открыл ты. Вроде не дурак, а вот не додумался. И это говорит о том, как мы мало знаем о своих дарах. Вот, смотри, кипятильники. Ну какой может быть прок от того, что человек может вскипятить ведро воды, если прокачает свой дар? Но кто-то ведь додумался, что кровь это тоже жидкость. Ее тоже можно вскипятить, отчего любой сразу сдохнет. Так и с тобой вышло. Просто ты открыл новую грань нашего дара. Я 3 года уже тут. Дар развил хорошо, но не додумался до такого, что ты заметил. Может, кто-то из других призраков и знает о таком. Просто не болтает языком. Мало кто рассказывает все о своих умениях. Больше шансов выжить. Это у нас тут люди на людей не охотятся. А в других местах тебя за ствол и снарягу могут хлопнуть как муху и не поморщиться. Хотя бывают, конечно, и в наших местах разные случаи. Так что всегда будь на взводе, не расслабляйся. Мы ехали к свалке туш монстров, куда на запах падали, приходили зараженные изо всей округи. А кисляк продолжал меня просвещать. Зачем тратить пару патронов из пулемета, если можно убить тварь болтом из танкового арбалета? Крупный калибр ценен. Конечно, ксеры могут восполнять какую-то часть израсходованных боеприпасов, но основную массу крупного калибра приходится закупать у торговцев. Фабрик по производству патронов тут нет. Если мелкие калибры и стрелковку дербанят в ближайших кластерах, то пулеметы и мины приходится закупать. Местные ксеры штампуют только крупные калибры и боеприпасы к оружию диртов. Кисляк показал мне странный пистолет. По его словам, это было оружие его последнего шанса. Патронов в нем не было. В обойме было около 30 странных вытянутых капсул. Кисляк сказал, что один раз он завалил Рубера 3 выстрелами. Но одна капсула стоила у местных ксеров 10 спаранов. Мы прибыли на место. И сразу понеслись кучи приказов. И расстановок машин и снайперов. Меня познакомили с 2 смертниками. Диск и Штырь. Наша тройка была первой. Нагрузившись оружием, мы пошли на точку в 100 метрах от машин. Наша задача – выманить твари на себя. Работать живцом. Сразу вспомнил слова Колуна, что я пожалею о своей жадности. Пока мы шли к месту нашей стоянки, пытался разговорить мужиков. Диск оказался кипятильником и сказал, что на 2 тварей его хватит. А Штырь был электриком, но слабым, еще не прокачал дар. Может убить 1 тварь. Потом спросил у меня. «Скажи, кисляк сказал, что тебя зовут Капкан? Ты тот самый, который элиту завалил в одиночку?» «Да, это я». «Ну, блин, вот свезло так свезло. Хоть какой-то шанс выжить появился. Если тебя к нам на 3 дня прикрепят. Я уже 2 недели приманкой работаю. Нервы ни к черту стали. Хоть и не слабак. Твоих напарников уже потерял. Слушай Диска, он опытней. Командовать будет он. Пока мы дар не сольем. А затем уже ты нас кроешь». «Да понял я уже все. Непонятно только, как мы твари приманивать будем». «Сейчас поймешь». Мы приготовили оружие, и Штырь спросил. «Готовы? Начали?» В руках у него оказались 2 медные тарелки, которые служат музыкальным инструментом в духовых оркестрах. И он в них звезданул изо всей дури. Не прошло и минуты, как к нам кинулись первые зараженные. Самыми шустрыми оказались ближайшие спидеры, и они мчались к нам с 2 сторон. Порядок стрельбы был по старшинству. Первым стрелял Диск и говорил «перезаряжаюсь». Вторым Штырь «перезаряжаюсь». Последним я. За первой волной мчались бегуны. Огнестрел нам использовать можно было только в самом сложном случае. Били из арбалетов. От машин прикрытия пока не было никакой помощи. Для всех остальных это обычная процедура. Но я-то зеленый новичок. Хотел практики борьбы с тварями. Греби полным половником. Это было жутко. В моменты затишья между набегами монстров мы вырубали болты и вскрывали споровые мешки, без разбора кидая добычу в пластиковый мешок. Потом стало жарко, подтянулись лотерейщики и топтуны. От машин прикрытия стали раздаваться звуки ударов стальных тросиков, рамы арбалетов. Метровые стрелы прошивали монстров насквозь, оставляя после себя такие раны, что не всякая тварь сможет залечить. Нам оставалось только добивать таких. Потом все стало еще хуже. Монстры шли волнами. Засада прикрытия не всегда успевала поразить тварь до того, как она подбежит к нам. Вблизи от нас они не стреляли. Могли промахнуться и зацепить. Первым слил дар в ноль диск. Подлетевший Рубер смог подобраться незамеченным. И тот вложил силу в один удар, убив монстра, но оставшись обессиленным. У нас оказалось около 20 минут. Мы лихорадочно вырубали болты и собирали потроха тварей. Тяжелее всего приходилось с болтами из танковых арбалетов. Во-первых, трудно искать. Во-вторых, они были тяжелыми. Рация, до этого изредка передавая команды, в особо тяжелые моменты спросила: «Диск, ВК, еще одну точку вытяните?» «Можем потянуть, штырь и капкан пока полные». «Тогда сейчас забираем хабары на вторую точку». Буквально через 10 секунд все машины были рядом. Собирали стрелы и болты. Нас загрузили на платформу, и мы поехали на вторую точку. Нас сменили, дав отдохнуть. Я похлебал живчика, а сам не мог прийти в себя. Это было страшно. Вот понимаю, что никто не хотел моей смерти и меня прикрывали. Но быть приманкой жутко. На второй и третьей точке работали две другие команды. Мы слегка пришли в себя. После обеда на колесах поехали на четвертую точку. Обед меня удивил. Хоть он и состоял из бутербродов и сухомятки, но я второй раз в жизни ел черную икру ложкой без меры, сколько хочешь. Что еще поразило, головы пары убитых руберов засунули в странные герметичные мешки и впихнули в холодильник. Спросил у кисляка, что это значит. «Ты уже знаешь, что там, где крупная тварь, мелкие сильно не лезут. Они боятся, что их может сожрать более крупный собрат. Караваны и охотники цепляют бошки монстров на машину. И есть шанс, что мелкие не будут тебе докучать. Это не всегда работает, но в большинстве случаев помогает. А мы сейчас на охоте. Бошки руберов будут отпугивать мелких. Нам этого сейчас не надо. Вот герметичные пакуем. Зато в стабе их можно будет продать за 2-3 горошины тем, кто хочет куда-то поехать. Понял? А как купить, кисляк?» В голове у меня начал формироваться план дальнейших действий. Хряка больно долго нет. А лишнее внимание к моей персоне меня уже достало. Хотя благодаря охране не так сильно, как могло бы. «Да, обыкновенно. Приходишь вечером к отстойнику и делаешь заказ на следующий день. Если в наличии есть бошки тварей, тебе их бронируют и утром выдают. Все просто и всем хорошо». «Спасибо, кисляк». «Подожди, капкан. Ты что, хочешь свалить из стаба?» «Как я могу сдернуть, если у меня контракт? Просто думаю о том, что будет дальше». «А зачем тебе куда-то сваливать? Заключи новый контракт. Тебя уже ценят и предложат нормальные условия. Ты хороший специалист, хоть и зеленый. Готов поспорить, что тебе предложат год за два. Отработаешь полтора года на стаб и станешь гражданином». «Кисляк, давай потом об этом поговорим. Как я понимаю, сейчас снова наша очередь стоит на точке». «Капкан, я не зря заместитель колуна. Хрен ты уйдешь от разговора со мной по душам. После еще поболтаем, не отвертишься. А сейчас да. Стоите вы, готовы?» «Вполне, выгружай где надо». Нас снова бросили на точку. Вообще получалось интересно. Это был кластер длинного оврага, тянущегося с востока на запад. Твари, убитых на границе стаба, вывозили и сбрасывали сюда. После перезагрузки кластера туши исчезали неизвестно куда. Но пока кластер не грузился, монстры валялись и воняли. Принцип был такой. Сначала сваливали туши монстров как можно дальше к востоку, постепенно приближаясь к стабу. Так и наши точки отстрела монстров двигались с востока на запад. В этот раз все было гораздо хуже. Мы устали, и нервы были на пределе. Несколько раз допускали промашки. Просто глупо, если разобраться. Снова выскочил Рубер, и штырь не подкачал. Я увидел, как из его руки вырвалась толстая электрическая дуга и захватила тварь. В ноздри ударила вонь поджаренного и паленого мяса. Но монстр не сдох. Тварь пыталась ползти к нам, передвигаясь на передних лапах. Подскочил к ней и вбил шип топора в споровый мешок, наплевав на содержимое. И тут стало совсем весело. Что это был за монстр, неизвестно. Выскочившая жуть двигалась со скоростью молнии. В рации раздались крики команды, которые неизвестно кому и что объясняли. Но нам-то от этого не легче. Мы стояли первыми. Крикнул в рацию Диску и Штырю. «Назад оба! Назад!» Кинулся навстречу монстру. Непонятная тварь, покрытая вместо брони странными иголками. Лап 5 штук, пятая между задних лап. Только потом понял, что это не лапа, а какой-то непонятный отросток, заканчивающийся на конце странной булавой, который монстр попытался врезать по мне в прыжке. Но я уже прыгнул ему навстречу, держа два колышка в левой руке. В мерцании вогнал колья в брюхо твари и выскочил в реальный мир. Как плохо, что не слышно звуков мерцаний. Упал кувырком, как учил инструктор, и быстро вскочил на ноги. Монстр не сдох. В рации раздавались команды и приказы. Но я снова вошел в мерцание и, подскочив к ворочающемуся монстру, вогнал колышек в костяные пластины на спине в твари. Вышел из мерцания в прыжке. Ох, как же больно я грохнулся на землю. Тело перестало слушаться. В голове гул. Общее состояние организма можно описать одним словом. Хреновое. Капкан, живой! Ну, значит, жить будешь. Грузите парней на платформу. Они сегодня свое отработали. Голос кисляка противно бил в уши. Хотелось тишины и покоя. Но кто меня спрашивал? Раздался голос Штыря. Я же тебе сразу говорил, Диск. Если это тот самый капкан, то значит у нас есть шанс выжить. А ты мне не верил? Эх, надо было с тобой поспорить. Парни, тварюки янтарь, дайте отдельный мешок, запакуем. Первую тройку на машину они отработали. Переезжаем на пятую точку. Готовность второй тройки. В машине я слегка оклемался. Нас усадили на лавку за кабиной и оставили в покое. Помогать остальным мы не могли. Ручные арбалеты бьют недалеко. Оставалось сидеть на месте и не мешать другим работать. Зато можно смотреть и трепать языком. Диск, что это была за тварь? Да кто ее знает? Всех разве можно знать? Но то, что не из человека произошла, это точно. Может, из рыси или росомахи какой-то. Всякие не бывают. Мне один раз рассказывали про монстра из тигра. Почему бы и такому не быть? Так что не бери в голову, главное, завалили ее. Через час мы отправились в стаб. Охота закончилась удачно. Потерь среди приманок не было. У всех было довольное настроение. Раздавались шутки и смех. В городе нас ждали. Разгрузившись на третьем дворе, я встретил Кама и Слика. Мои вещи с утра так и валялись в машине. Мужики хотели вести меня в казарму безопасников. Но я сразу решил на арену. Там я еще ни разу не был. Арена представляла собой обычный боксерский ринг. Только увеличенный раз в 5. Было где потоптаться. Имелся и судья с микрофоном, объявлявший участников и результаты боя. Зрителей была целая толпа. Я заметил, что многие делали ставки у бегающих тут и там букмекеров. Даже таким способом город пытался заработать деньги. Мы ждали своей очереди около получаса. Узнав у нас условия боя, нас объявили в микрофон. «Капкан против Слика! Бой идет до нокаута, без использования даров! Начали!» После обсуждения условий боя, Слик немного воспрял духом. Я так понял, что он боялся боя насмерть и применения мной дара призрака. Но обрадовался он рано. Просто не знает, с кем связался. Все дело в том, что в прошлой жизни у меня была фамилия Козин, а у Виктора, который жил напротив, Козлов. Наверное, этот факт и сдружил нас столь сильно. Стоило нам двоим выйти во двор или появиться в школе, как в лицо несли шуточки типа: «О, козел с козой вышли, поблейте!» Ну и в ход сразу шли кулаки. Дрались мы часто и много, а уличная драка – это не бой на ринге. Так как битыми нам быть не хотелось, приходилось тренироваться и учиться быть сильным. Конечно, чего греха таить, доставалось частенько и нам. Но вот побеждали мы гораздо чаще – Осознание собственной правоты всегда делает тебя сильнее. Я был зол на охранника, сильно зол. То, что у меня все обломалось с Ягой, его вина. А природа требовала своего. Сперматоксикоз давил на уши. Поэтому я не стал затягивать драку и проверять, как дерется Слик. Сразу пошел на сближение. И дав ему первому пробить меня, стал жестоко избивать. Я не левша, но специально долго тренировал левую руку быть ведущей. Все закончилось за 1.5 минуты. И, по-моему, я сломал нос Слику. После того, как он упал, судья объявил мою победу. И я пошел с ринга. Дежурные санитары быстро привели пострадавшего в чувство и вытолкали с площадки. Мы пошли к машине. И кому помогал напарнику переставлять ноги? Далеко мы не ушли. Откуда-то выскочил стелс и перекрыл нам дорогу. «Какой красивый бой! Жаль, так быстро кончился. И капкан даже разогреться, наверное, не успел. Не хочешь вызвать меня, а? Потанцевали бы к обоюдному удовольствию». Я уже знал, что квазом вызывать простых людей было запрещено. Только если простой человек вызывал кваза, были исключения. Стелс был без очков, и в глазах у него плескалась ненависть ко мне. «Одной дуэли за вечер мне хватит. Поищи себе другую грушу». «Жаль, очень жаль. Я бы тебя не разочаровал. Ну да, может, сойдемся и все. Всяко бывает. До встречи». Голос у него дрожал от злости и ненависти. Странно и непонятно. Квас развернулся и ушел. И только тут кому стал в полголоса жутко материться. Он заворачивал такие конструкции, что записать на бумаге хотелось. Только усевшись в машину, охранник стал объяснять. «Опасаться тебе надо, капкан, сильно опасаться». «А в чем дело-то?» «Ты знаешь, что этот тип как мужик никто? Так вот он по ЕГЭ сохнет, только не может ничего. А тут эти фотки долбанные, ты и ЕГА вместе. Да ему это как соль на открытую рану. А человек он подлый, может какую-нибудь хрень утворить. Вот чем этот придурок думал? Да шутился, урод». По пути в казарму нам пришлось заехать к Горбу. Кому вызвонил его по телефону. Вместе с ними я не пошел, остался сидеть в машине. Не было их минут 20. И когда мы поехали дальше, Слик имел вид побитой собаки. В казарме я попросил у коменданта поселить меня в комнате на одного. Занесли вещи внутрь, и помывшись, даже не став ужинать, я лег спать. Утро, как всегда, началось с душа. Вызвал по рации Камо и узнал у него, где позавтракать. Охрана постучала ко мне через 30 секунд. Зашел Камо и спросил. «Ну что, на завтрак?» «Да, пошли». Мы зашли в столовую безопасников. Блин, вот бы меня так раньше кормили. Тут было все. В смысле, по продуктам. Хочешь омаров, хочешь крабов, все, что хочешь. И даже было меню на заказ. Вот натурально, охренеть. Выбрал себе просто яичницу с беконом. Тоже, блин, шутка. Свинина называется бекон. Пока завтракал, услышал фразу за соседним столом. «Сегодня пятница, еще 2 дня и выходной». Я аж замер, перестав жевать. «Какая пятница? Сегодня же четверг». Быстро прокрутил в голове воспоминания последних дней. «Блин, где-то какая-то несрастайка». Вспомнились слова викинга. «Сегодня среда, а свадьба воскресенье». «С парнем мы разговаривали позавчера. Значит, сегодня действительно пятница. Тогда где еще один день? Почему я помню только 4 дня вместо 5? Когда я заканчивал кушать, кому у меня спросил. «Ну что, на работу?» «Да, уже время. А вот вечером ждите меня. Очень хочется поболтать. С вами двоими». «Камо, не надо дурку включать, ладно? Есть у меня к вам пара вопросов». «Иди уже, уничтожитель монстров. Если до вечера доживешь, тогда и поболтаем». Охрана привезла меня на 3-й двор и оставила с командой потрошителей. В голове роилась куча вопросов, на которые не было ответов. Я с нетерпением ждал кисляка. Наконец все собрались, и мы тронулись. Сразу же начал пытать начальника, но тот отмахнулся и сказал: «За ворота выйдем, и тогда все вопросы, лады?» В душе начало разгораться бешенство. С трудом смирив злость, ждал разговора. Как только мы проехали туннель отстойника, приступил к допросу призрака. «Какой сегодня день, кисляк, а?» Почему я не помню одного дня? Политика — грязное дело, капкан. Я всегда это знал и говорил. Буянить не будешь? Хотя бы до вечера. Парни на тебя надеются, и должен им помочь. Обещаю, что не буду сходить с ума, пока не закончится сегодняшний день. Я не знал, что расскажет мне Кисляк. Но очень хотелось узнать правду. Короче так, я видел все только в записи. Сам понимаешь, что при разговоре меня не было. То, что ты помнишь, это была вторая попытка с тобой поговорить. Первая закончилась очень плохо. Тебя привезли из больницы в воскресенье утром. И в кабинете присутствовал еще и Стелс. Колун хотел получить от тебя знания на халяву. И очень торопился. Разговор сразу пошел неправильно, на повышенных тонах. А после того, как Стелс попытался надеть на тебя наручники, ты показал всем Кузькину мать. Взорвал стол в центре комнаты. Кстати, Колуну оторвало 4 пальца на левой руке. Взорвал стену между кабинетами. И выпрыгнул в соседнее помещение. Пока все приходили в себя, ты выбрался в коридор и попытался сдернуть. На службе в стабе есть один умелец. Может парализовать человека на 3 часа. Побочный эффект то, что человек теряет память за последние сутки. Тебя остановили, усыпили и потом сутки восстанавливали кабинет. И лечили пострадавших. Вторую попытку разговора с тобой же обставили более цивилизованно. Стелса убрали по настоянию Бишопа. Не любит тебя наш евнух, очень не любит. Опасайся его, капкан. И во второй раз все прошло нормально. Ты отморозок, парень, совсем плохо с головой дружишь. Кисляк засмеялся и похлопал меня по плечу. После чего продолжил. Но ты мне нравишься, конечно. Наше начальство с тобой некрасиво хотело поступить. Но ты пойми, твои знания и умения очень дорого стоят. Валить неслабых монстров голыми руками – это шанс выжить. И за это многие могут расстаться с честью и совестью. Просто не спеши сейчас делать глупости, хорошо? Стаб сейчас активно пытается вербовать призраков, где только можно. Даже по соседним стабам разослали письма, зазывая к нам. Условия там, пальчики оближешь. И все благодаря тебе. За 1,5 года службы на стаб нам, призракам, обещают гражданство. А это очень хорошие условия. Скажи, а что дает гражданство? Ну ты даешь, очень много, капкан, очень. Если ты гражданин, у тебя куча льгот. Налоги мизерные, бесплатное лечение и вывоз под охраной на профилактику трясучки. Бесплатный живчик, да вообще куча всего, так сразу и не расскажешь. Но вот получить гражданство очень трудно. Либо долго пахать на благо города, либо купить, и цена тебе не понравится. 1500 горошин или 3 жемчужины. Ни хрена себе, и оно того стоит? Еще как стоит. Гражданство – это жизнь в шоколаде. Почти. Свои заморочки тоже присутствуют. Ты сейчас как? На глупости не потянет? Пока не знаю. Кисляк, но до вечера постараюсь держать себя в руках. А там уже видно будет. Надо все хорошо обдумать. Думать всегда полезно. Учти это. Перед тем, как захочешь сделать какую-то глупость. Караван приблизился к первой точке на отстрел монстров. И стало как-то не до разговоров. Мы снова разбились по тройкам, и пошла работа. Сегодня мы были вторыми. Вчерашний навык хорошо помогал, и мы четко делали свое дело. Диск и Штырь были опытными рейдерами, а я смотрел на них и учился. Сегодня нам как бы везло. Руберов не было ни одного. Первую точку мы стояли 2,5 часа. Потом нас сменили. Третья тройка не простояла и 20 минут. Вылетел Рубер. Пока его убили, все слили дар в ноль. Но зато все остались живы. Пока мы отдыхали на платформе, напарники предложили посидеть вечером в баре и познакомиться поближе. Но я отказался, сославшись на необходимость встречи с друзьями. На вечер я планировал встретиться с Машей. «Капкан, а ты знаешь, что из той тварюшки, которую ты вчера завалил, достали янтарь и одну черную жемчужину? Удача редкая. Нам даже премия теперь обломится. Нам, как штрафникам, премия не положена. Ну а теперь что-то капнет». «Откуда я мог знать? Даже не интересовался. Как-то не до того было». «А ты интересуйся. Ты на стаб по контракту пашешь. Тебе премия должна идти». «Мне не о том думать надо. У меня другие планы». Разговор увял. Парни явно хотели поговорить со мной вечером, но настаивать не стали. Вторую точку мы отстояли вообще легко. Крупных зараженных не было. Набегали максимум лотерейщики. Мы даже дар толком не слили. Когда мы вернулись в город, нас сразу не распустили. Кисляк собрал всех кучу и сказал: «Завтра перезагрузка оврага, так что поедем на прикрытие мародеров. Задача та же, только работать будем возле города. Тянем на себя как можно больше тварей. Грузчикам в городе будет меньше проблем. Собираемся так же. Всем до завтра». Я видел, что призрак собирается меня перехватить и поговорить со мной. Поэтому быстро затерся в толпу и рванул к машине охраны. Замначальника службы безопасности не успел. Мы уехали. В машине я обратился к Камма. «Мне надо встретиться с девушкой. Мы вместе приехали в стаб. Вроде она на снайпера должна учиться. Живет в общаге стаба». «Да без проблем, поехали, встретимся». Общежитие было не одно. Целая куча двухэтажных домов стояла за закрытым периметром, куда был ограничен доступ простых рейдеров. Девушек ненавязчиво охраняли, оберегая от навязчивых ухажеров. Машу быстро нашли и вызвали, после чего мы с ней зашли в ближайший бар. «Тебя трудно теперь найти, Капкан. Я 3 раза пыталась с тобой встретиться», — сказала Маша и обняла меня при встрече. Девушка выглядела просто сияющей. Хоть за нее можно порадоваться, что все у нее хорошо, и она всем довольна. Когда мы сидели за столиком, я у нее поинтересовался: «У тебя как с викингом? Ты не сильно торопишься, согласившись выйти замуж так быстро?» Девушка покраснела, румянец ей шел. Глазки сияют и светятся. Она поерзала на стуле и сказала: «Я у девочек спрашивала про него. Его все хвалят, хороший парень. А так быстро, потому что я не хочу быть одна. Он мне тоже нравится. Так что теперь, ждать проверку чувств? Может, я и поторопилась. Но я не глупая курица, знаю, чего хочу. Так ты как, будешь моим названным отцом?» «Куда же я денусь с подводной лодки? Во сколько и куда мне подойти?» «Можешь прямо сюда, к общежитию, так будет лучше. А если на машине будешь, вообще класс. Капкан, а ты не хочешь познакомиться с моими подругами? Они про тебя спрашивали». Девушка стрельнула глазками в сторону столика, за которым сидели 3 девчонки. «Ничего так, красивые девушки». Но у меня в душе сразу поднялся протест. Вспомнил жен своих друзей, которые всеми силами пытались меня снова женить. Нет, так дело не пойдет. Выбирать, с кем делить постель, я буду только сам. Нет, Маша, знакомиться я пока ни с кем не буду. Некогда мне сейчас. Дел очень много. Но я запомню твои слова. Если что, то сразу с тобой встречусь». Машка притворно вздохнула и спрятала глаза. Готов поспорить, что в них можно было прочитать разочарование. Мы еще немного поболтали. Договорились о времени встречи, и я подозвал официанта. Сделал ему заказ на 5-литровых бутылок водки и кучу закуски к ним. Рассчитавшись за доставленный заказ, попрощался с девушкой и пошел в машину. Нес сумку и увидел удивленные глаза охраны. Загрузившись, сказал ехать в казарму. Когда мы подошли к дверям моей комнаты, заставил парней зайти внутрь и сказал: «Мне похрен на вашу работу и отчет для колуна. Но если вы сейчас не станете со мной откровенными и правдивыми, то гадом буду, доставлю вам очень много хлопот и нервотрепки. Вы меня по всему городу с собаками искать будете». Намек понятен? Тогда накрываем стол и разговариваем. Парни упираться не стали. Выпив первый стакан, я спросил: «Итак, кто вы такие на самом деле?» Ответил, как всегда, в последние дни Камо: «Мы личные телохранители колуна. Цени, он нас поставил на охрану твоей тушки, оторвав от себя». «Ух, как интересно! А вы знали, что ваш начальник не такой пушистый и белый? Знали, что у меня украли день жизни?» «Да все мы знали, Капкан. Нас только из-за этого к тебе и приставили. Никто не хотел, чтобы ты с психу дрог наломал. А ты можешь, уже доказал. Но ведь я же все равно узнал правду. И что теперь?» «А что теперь? Все зависит только от тебя. Что ты дальше будешь делать? Можешь сделать вид, что ничего не было, и все останутся довольными. А можешь поднять крик и устроить грандиозные разборки. Только кому от этого хорошо будет? Только твоей оскорбленной душе? Если бы ты узнал правду в понедельник или вторник, все могло быть иначе. Но сейчас-то ты уже перегорел. Захочешь устроить скандал? Все только проиграют от этого, да? И что в принципе случилось? Ты просто проспал лишние сутки. В конце концов, все закончилось для тебя очень даже неплохо. Да и для стаба тоже». Кому разлил водку, ему выпили. Закусили, я снова спросил: «Если вы такие крутые телохранители, что охраняете лично колуна, то как я смог набить морду Слику? Камо заржал. Он смеялся заразительно и весело. Слик тоже начал улыбаться, а потом и сам засмеялся. «А кто тебе сказал, что ты набил ему морду?» «Он просто позволил тебе сделать это. Чувствую свою вину перед тобой. В реальной драке у тебя против него ни одного шанса. Он тебя в 30 секунд уделает и узлом завяжет». Я посмотрел на Слика. Тот молча улыбался. Теперь смеяться стал я. Меня разобрало до слез. Два этих гада развели меня как пацана. Ради моего же блага. Беспокоясь о моем душевном спокойствии, они устроили целый спектакль. «А фотки Еги, это Колун приказал?» «Да нет, это я сам тупанул. Кстати, за это я получил от начальства такой втык, что тебе и не снилось. Так что я перед тобой действительно виноват. Жаль, что так вышло». «Все-таки они нормальные ребята. Не надо делать из них врагов и изображать оскорбленную невинность. Пусть все идет так, как идет. Не полезу я в бутылку, не надо мне этого». Мы выжрали всю водку и потом разошлись спать. Последней мыслью было, что я стал слишком много пить в последнее время. Утро субботнего дня ничем не отличалось от других. Когда мы прибыли на третий двор, произошли изменения в составе охранников. Нас стало гораздо больше. Добавилось машин и даже два беттера. Людей стало тоже гораздо больше. Командовал сегодня не Кисляк, а кто-то из военных. Мы погрузились на машины, и тут уже избежать разговора с призраком не получилось. «Капкан, что ты собираешься делать дальше?» «В каком смысле?» «После завершения контракта. Что ты будешь делать?» «Меня попросили переговорить с тобой. Город хочет заключить с тобой индивидуальный контракт на выгодных для тебя условиях». «Не знаю я пока ничего. Но новый контракт не буду заключать. Это могу сказать сразу. Я просто жду Хряка». «Значит, все-таки обиделся? Зря ты так». «Кисляк, на обиженных воду возят и кладут кое-что. Я не обиделся, просто у меня свои планы. А то, как поступили со мной, вызывает у меня злость и ярость. Но никак не обиду. Можешь передать своему начальству, что в другие команды я тоже уходить не собираюсь». «Хорошо, но ты все-таки подумай, не спеши». «Потом подумаю. Сейчас даже не буду. Злость – плохой помощник в принятии правильных решений». «Это ты правильно говоришь. Время у тебя есть. Главное, не торопись». Мы подъезжали к крупному городу. Тактика отстрела монстров изменилась. Машины, не скрываясь, стали кругом на бугорке. А все команды живцов объединились в одну. Нас было 18 человек. И мы встали между городком и машинами. До крайних домов было около 500 метров. После согласования порядка действий, все машины дружно засигналили клаксонами. И начался ад. Всю картину происходящего отследить не получалось. Только фрагментарные куски сцены истребления монстров. К нам неслись со всех сторон, и из города, и из округи. Через два часа мы просто валились с ног от усталости, а вокруг нас валялись горы трупов. Несколько раз даже подключались крупнокалиберные пулеметы на машинах. Могу сказать одно: быть приманкой жутко и страшно. Мы завалили трех руберов, кучу топтунов и лотерейщиков, а уж мелких тварей положили бесчетно. Только через два часа поток монстров иссяк. Вдалеке маячили единичные бегуны и пустыши. Но к нам они больше не приближались. Началось потрошение споровых мешков монстров и сбор оружия. Тут уже нам помогали мясники. В город двинулась колонна мародеров, которая ждала нашей команды на стабе. Потерь у нас не было. Головы крутых тварей рубили и везли в город для мародеров. Нам приказали подтянуться к ближним домам и продолжать шуметь и вызывать монстров. Но это уже была просто профилактика. Основную массу мы выбили. Вообще все прошло на удивление удачно. Опыт – великая вещь. А у жителей стаба он был гигантский. На обратном пути я приставал к диску с расспросами о жизни на севере, под Диртами. Тот охотно делился информацией и рассказывал. «Понимаешь, Капкан, жить там действительно можно неплохо, но недолго. Все оттуда бегут через 2-3 года. Дирты уничтожают крупных зараженных, помогают стабам. Но вот добровольная дань органами гонит оттуда людей». «А почему диск?» «Дал вырезать из себя два раза в год печень и живи спокойно». «Не все так просто. Нельзя постоянно резаться, проблемы будут. Иногда очень серьезные. Вот тебе пример. Даже здесь ты можешь сдавать кровь в больничке, да? Так вот, был тут у нас один хитрожопый умник, который сдавал кровь раз в 5 дней. Все на халяву разбогатеть мечтал. Через 3 месяца издевательства над телом у него стали бегать вены, и попасть иголкой не получалось. Стали использовать зажимы, удерживающие вены. Еще через 2 месяца вены стали покрываться защитной пленкой, которую не могла пробить игла шприца. Скользит и соскальзывает, не воткнешься, все тут. В итоге этот придурок тупо сдох. Когда его порвала тварь, а вколоть спек просто не смогли, так и с другими органами. Нельзя все время безнаказанно вырезать часть себя. Как-то вот так оно все. Сегодня мы закончили рано. В 3 часа дня все уже были на стабе. И нас распустили до понедельника. Чем себя занять, я не знал. После позднего обеда решил подремать часок и привести мысли в порядок. Где же хряк? Сколько он еще будет болтаться по кластерам? И когда вернется? А вдруг он погиб вместе с командой? Да ну, нафиг такие мысли. Не должно такого случиться. Буду ждать. Время еще есть. Сколько дней мне еще корячиться на стаб? 10 дней я уже отработал. Осталось 4. Потерпим. А если они к тому времени так и не заявятся? Надо над этим хорошо подумать. И решить, что делать дальше. Оставаться в стабе мне не хотелось. В душе была не обида, но злость. Я понимаю, когда лес рубят, щепки летят. Но вот быть этой щепкой я не желаю. Перебрал и рассортировал вещи. Пересчитал патроны. К валу у меня осталось всего 30 штук. Надо заботиться и пополнить боезапас. Кстати, колышков тоже надо прикупить. Решил составить список вещей, нужных на схроне. Долго вспоминал, что нужно и что можно привезти с собой. Вспомнил, что на этой неделе не пил раствор гороха. Сделал и выпил. Как-то незаметно пришел вечер. Поужинав с Камой и с Ликом, завалился спать. Долго перед этим смотрел телевизор. Утром побрился и искупался под холодным душем. Сбодрился хорошо. Свадьба была назначена на 2 часа дня. И мне еще нужно было попасть в банк. Подарок молодым никто не отменял. Охрана была согласна покатать меня на машине. И мы отправились по делам. В оружейном я прикупил еще 100 патронов для вала и заказал пули колышков. В банке вытащил из ячейки 25 горошин. И подумал, как-то на широкую ногу я живу. Вроде на всем готовом. А валюта тает. Убил время на разговорах с телохранителями. Просто болтали ни о чем, трепались языками. В час поехали за невестой. Маша была прекрасной. Все-таки симпатичная девчонка. А уж в свадебном платье и подавно. Ее сопровождала куча новых подружек, которые шли за машиной. А мы не спеша ехали к зданию администрации города, где должна была состояться церемония бракосочетания. Там нас уже ждал счастливый и сияющий жених с друзьями. Сама церемония вызвала ностальгию по прошлой жизни. Как будто мы не в улье, а дома, в старом мире. После уже с молодоженами поехали к церкви, где должно было состояться венчание. Молодые сияли счастьем. Я искренне радовался за них. А затем вспомнил, как я кое-что себе обещал. Когда Маша и Викинг вышли из церкви, я подошел к священнику и протянул ему горошину. «Поставьте самую большую свечу за мое спасение. Я давно должен был прийти к вам». «Еще придешь, раз должен был. Пути в улье извилистые. Никто не знает, у кого какой». Я догнал молодых, и мы двинулись в заказанный ресторан. Свадьба как свадьба, все как везде. Только вот глупых драк и дебоша не было. Подружка невесты несколько раз намекала, что не против познакомиться поближе. Но я игнорировал ее намеки, после чего она переключилась на друзей Викинга. Когда молодым начали дарить подарки, я вручил Маше пакетик с 20 горошинами и пожелал им долгой и счастливой жизни. После чего незаметно смылся и поехал с охраной в казарму. Сидел в комнате и думал, как жить дальше. Гулять и пить на свадьбе мне не хотелось. И так я что-то сильно много стал злоупотреблять алкоголем. Смотрел телевизор, каналов было всего 5 штук. Один новостной из жизни города. 2 транслировали записанные фильмы и 2 музыкальных. Уже вечером решил позвонить Еге. Но безуспешно. В больнице ее не было. а дома никто не брал трубку. Так я и просидел весь вечер возле телевизора, поужинал в компании охраны и собирался увалиться в кровать. Но Кама предложил съездить посмотреть дуэли на арене. И мы поехали смотреть, как люди бьют друг другу морды. Все-таки с развлечением тут туго. А дуэли – это те же самые гладиаторские бои. И не всегда они заканчиваются мирно. Некоторые противники бились насмерть. И это было законно. Главное – договориться о таком до начала боя. В воскресенье на арене всегда людно. Да и зрителей было очень много. Мы нашли свободные места и стали смотреть бои. Комментировал в основном Слик. После совместной попойки отношения у нас наладились. И злость на парня у меня пропала. Что случилось, то случилось. Может, с Его я еще примирюсь. Бои были самые разные. С применением дара и нет. Иногда выходили сразу по три противника с каждой стороны. Хорошая драка. Это ведь тоже способ сбросить пары нервное напряжение. Один боец попал на штраф, применив дар кинетика против противника. Хотя должны были просто драться на кулаках. Залетчика в момент скрутили, объявили проигравшим и уволокли на провеж. Спросил у Слика, на сколько штрафа залетел дурак. От 20 до 50 горошин. Нехило. Мы смотрели бои еще минут 20. А потом Кама толкнул меня в бок. Я удивленно посмотрел на него. А он кивнул головой, показывая мне, куда смотреть. Вот лучше бы он этого не делал. Зачем он мне показал? В 50 метрах от нас сидела Яга, а рядом с ней какой-то представительный мужик в костюме. Обычные люди и рейдеры все носят камуфляж в основном. В костюмах по городу ходят только власти и богачи. Следовательно, это или какой-то толстосум, или кто-то из правящей верхушки. Настроение резко упало ниже плинтуса. Спросил, знают ли парни этого типа. Оба ответили отрицательно. То есть тип не из нашего стаба. И что теперь? Пойти нарваться на скандал и опозориться? Сказал ребятам. Поехали, наверное, спать. Завтра будет тяжелый день. Мы добрались до казарм. Я, пожелав парням спокойной ночи, заперся в своей комнате. Залез под душ и долго стоял под струями теплой воды. В голове четко продумался план ближайших действий. Если через 4 дня команда Хряка не вернется на стаб, то я сам пойду на схрон. Оставаться в стабе я не буду. Только вот надо четко все просчитать, чтобы не влюхаться в какую-нибудь глупость по дурости. Успокоившись на этих мыслях, тщательно вытерся и лег спать. На душе стало спокойно и легко от принятого решения. Заснул я быстро и снов не видел. 6-я неделя. После завтрака парни отвезли меня на третий двор. Сегодня был понедельник, а он, как известно, день тяжелый. Неприятности начались с самого начала. Во-первых, добавилось людей, потом переформировали команды. Задачу снова изменили. Опять будем выманивать твари из какого-то поселка. Для безопасности мародеров. В итоге выехали мы только в 10 утра. И еще одна нерадостная новость. Добавился студент, которого прикрепили к нашей тройке. Парень так и не смог овладеть колышками. И таскал с собой маленькие телескопические удочки, которые при раскладке становились 2,5 метра длиной. Как он будет махать этими хлыстами в толпе, непонятно. Надо будет приглядывать за ним. А то со страху и по запарке вгонит в спину. У Штыря сегодня последний день отработки штрафа. И пока мы добирались до места, он меня и Диско упорно зазывал в клуб. Отметить это событие. Отказываться я не стал. А более опытный Диск сказал: «Не спеши пить водку, пока ты не в городе. Приедем обратно тогда, и будешь заливаться». «Да ладно, Диск, чё ты? С нами вон куча призраков». «И что? Призраки могут сдохнуть, как и ты. Не спеши радоваться раньше времени». В чем-то опытный рейдер был прав. Нехрен расслабляться раньше времени. У нас впереди трудный день. Надо собраться и быть внимательным. Нас снова поставили недалеко от поселка. Выстроив квадратом, машины стояли в центре, а мы в 30 метрах от них. Звуки клаксонов, и пошла жуть. Отличия от прошлых операций проявились сразу. Не было мелких монстров вообще. Никого мельче лотерейщика к нам не бежало. Пулеметы начали работать буквально через 3 минуты после сигналов машин. Бояться было просто некогда. Арбалеты валялись на земле, а мы стреляли из винтовок. Оглядываться и смотреть по сторонам тоже не было времени. Диск, как и штырь, мог применять свой дар только на расстоянии 15-20 метров от монстра. Мы со студентом вообще контактники, и это хорошо работало только против одного противника. Против тройки и больше уже возникали большие проблемы. Мы не всесильные супермены. Дар Улья просто дает нам шанс выжить. А затем стало совсем кисло. Именно с нашей стороны неслось три рубера. Два были обычными представителями своего отряда. Если так можно сказать про гориллоподобных монстров. От 2,30 до 2,50 метров ростом. С гипертрофированным плечевым поясом. Перевитыми жгутами бугрящихся мышц. Покрыты костяными пластинами брони. И торчащими тут и там шипами. Третий зараженный, передвигающийся гигантскими прыжками, сильно отличался от своих собратьев. Еще не элита и уже не рубер. Жуткая тварь. Бегать на двух лапах он уже не мог, не позволял вес монстра и изменившееся строение тела. Стремительная тварь при своих габаритах и весе, она прыгала и скакала, как кузнечик. Описать сразу и не получится, да и разглядывать ее некогда. Монстры двигались не просто по прямой линии к нам, как тупые бегуны и пустоши. Они совершали скачки влево и вправо, затрудняя прицел и огонь по ним. Пустой магазин выпал на землю, перезарядка. Перевод обмер автоматический режим. В уши воткнулся голос диска. «Штырь и капкан! Ваш левый! Все внимание на него! Студент и я, берем правого!» «Трикер, прошу помощи! Бейте центрального! Может быть прорыв!» И понеслось! С нашими пуколками убить такую тварь нереально. Я прицелился в голову монстра, которая моталась из стороны в сторону, и пытался попасть по глазам. Глушитель кашлял, гася звуки. Я даже видел искры пуль по броне твари, когда попадал. Все мое внимание сосредоточилось на одной твари, и других я не видел. 20 патронов очень быстро кончаются. Магазин опустел. Перезарядиться не успею. Вал упал на землю. Я выхватил кол из кармана на левой ноге и кинулся к зараженному, до которого осталось не больше 15 метров. Мимо левого плеча пронеслась дуга электрического разряда и ударила в тушу монстра, сбив прыжок и заставив заверещать от боли. До этого в уши било только урчание монстров, вызывая неприятную реакцию на коже. Аж мурашки бегали. Рубер ослеп, но был жив. Штырь слил дар в ноль, и толку от него больше не будет. Надеяться надо только на себя. Слепой монстр прыгнул на звук. Когда он пролетал мимо меня, вошел в мерцание и попытался вогнать кол ему в бок. Уже выпускал колышек из руки, когда тварь непонятным образом изогнулась и почти избежала контакта. Деревянный клинышек всего на 1,5-2 сантима зацепил ее тело. Вспышка! Я вывалился из мерцания, и тут меня догнал удар в спину. Задняя лапа монстра зацепила мою правую руку и спину. Я услышал, как хрустнула кость выше локтя, и, упав на землю, сбил дыхание. В голове на мгновение потемнело. Подскочил и выхватил новый кол. Рубер ворочался на земле, не желая подыхать. Серая, неприятная на вид кожа монстра, неприкрытая броней, сейчас была поджарена до черной корочки. В левом боку дыра, с вырванными кусками ребер и мяса. Но монстр был жив. Подбежал к нему и, войдя в мерцание, вогнал колышек по самую руку ему в спину. Отпустил и прыжком вышел из мерцания. Приземление было жестким. Кажется, даже на секунду потерял сознание от боли. Поднялся на ноги и увидел вожака, который летел на меня в прыжке. Новый колышек в мерцание. Успел вогнать кол только в правое бедро пролетающего монстра. Из мерцания я выпал обессиленным. Боль била по всему телу хлыстом. Упал я на живот и разбил лицо. Перекатом направо с трудом перевернулся на спину. Правая рука не действует и висит плетью. Порванный рукав пропитан кровью. Попробовал сесть, и тут у меня волосы встали дыбом. Вожак стаи был жив. Оторванная правая задняя лапа не давала ему подняться на четыре конечности. Но обидчика он запомнил. Развернувшись ко мне, монстр попытался подползти и убить меня. Он был сильно потрепан. Пулеметы сделали свое дело. Тут и там по телу твари были видны попадания пуль от пулеметов. Одной лапы не было. Но монстр был еще жив. и хотел убить именно меня, как главного обидчика. Не знаю, как так получилось, но дальнейшие события, как замедленные киносъемки. Двигаться я не мог. Приподнявшись на левой руке, смотрел, как левая передняя лапа монстра опускается на меня. Из горла вырвался крик ярости и злости. Я не мог отползти или перекатиться. Сил не было совсем. Лапа жуткого урода опустилась и пригвоздила меня к земле. Низ живота взорвало новой вспышкой боли. Широкие пальцы твари не собрались в кучку. И только 3 когти из 5 пробили мою плоть и пригвоздили к земле. А затем монстр попытался подтянуть меня к своей пасти. Боль была жуткая, но сознание я не потерял. А затем сквозь пелену перед глазами возник размытый силуэт студента, который как-то небрежно воткнул конец своей мерцающей удочки чуть ниже шеи монстра, и вспышка света. Зрение отказало. Сколько времени я не видел, не знаю. Левая рука подломилась, и я упал на спину. Новая вспышка боли по всему телу. Но сознание я так и не потерял. Очень хотелось отрубиться, чтобы не чувствовать боль по всему телу. Но мой организм думал иначе.